Антонина Васильевна была, как всегда, на боевом посту, на скамейке перед подъездом. Завидев Надежду, она оживилась. «Надя, ты где это была? Что это на тебе лица нет? Прям на себя не похоже». «Да в маршрутке укачала», – ответила Надежда уклончиво и поскорее проскользнула в подъезд. «Да, они так возят, что только берегись», – проговорил ей вслед Антонина. Надежда открыла дверь, вошла в прихожую. Дом, милый дом. С некоторых пор только здесь она чувствовала себя в безопасности. Кот поджидал ее в прихожей. Вообще-то обычно он удостаивал торжественной встречи только хозяина. Но тут, видно, соскучился и решил сделать Надежде приятное. Или просто проголодался. Как бы то ни было, он шагнул к ней, намереваясь потереться об ноги. Вдруг замер на полпути, шерсть у него поднялась дыбом, и он зашипел, как раскаленная сковородка, на которую капнули воды. «Бесик, что с тобой?» – удивленно проговорила Надежда. «Ты меня что, не узнал?» Кот, однако, продолжал шипеть, потом он попятился, прижав уши. Приглядевшись, Надежда поняла, что он смотрит не на нее, а на сверток в ее руках, сверток с китайской куклой. «Чего ты так испугался?» – проговорила она примирительно. «Это же просто кукла!» Она развернула бумагу, достала куклу и показала ее коту. «Видишь, ничего страшного, обычная кукла». Однако кот не успокоился. Наоборот, он тонко мяукнул и скрылся на кухне. Надежда недоуменно пожала плечами. Бесик, конечно, был кот большого ума, но иногда его поведение было очень трудно понять, и в данный момент его эмоции волновали ее в самой незначительной степени. Гораздо больше беспокоила Надежду китайская кукла. Хоть и поздно, но муж все-таки вернется сегодня. И он ни в коем случае не должен увидеть эту куклу, потому что сразу начнет задавать вопросы, ответить на которые, честно, Надежда не сможет. И в самом деле не может же она сказать мужу, что украла эту куклу в музее. Ей самой при этой мысли становилось стыдно. А уж что скажет по этому поводу муж, не хочется даже думать. Кроме того, если сказать «А», придется говорить и «Б». Придется объяснить, зачем она пошла в музей, что там делала, что там видела. Ужас! Нет, об этом не может быть и речи. Если она расскажет, что видела в кабинете китайского профессора, муж потащит ее на консультацию к психиатру. Можно, конечно, что-нибудь придумать, сочинить что-нибудь правдоподобное. Но Надежда старалась не врать мужу. Кроме того, что это вообще некрасиво, ложь рано или поздно выйдет наружу, в ней запросто можно запутаться, и в итоге выйдет только хуже. Нет, этот вариант тоже отпадает. А значит, куклу нужно спрятать. Спрятать как можно надежнее и как можно скорее, пока муж не вернулся из делового ужина. Надежда обошла квартиру в поисках достаточно надежного места. Она сразу же отбросила такие банальные места, как антресоли и холодильник. На антресоли муж заглядывает довольно часто. А в холодильнике кукла может испортиться. Кто его знает, как ведет себя фарфор на морозе. Отпала также кладовка. Там лежат мужнины инструменты, и он запросто может наткнуться на куклу. На какой-то миг Надежда остановилась на пустой коробке из-под нового чайника, которая стояла там же, в кладовке. Но передумала, вдруг муж вздумает выкинуть коробку на помойку. Коробку Надежда все же взяла и положила в нее куклу, так сохраннее. Но продолжала искать подходящее место. В каком-то фильме она видела, как злоумышленник спрятал пистолет в банке с крупой. Она открыла кухонный шкаф и убедилась, что кукла слишком велика для такой банки. Тумбочка в спальне ненадежна, да и места в ней слишком мало. Положить куклу под кровать? Ну, туда часто заглядывает кот, а у него с куклой сложились какие-то напряженные отношения. Кстати, пока она металась по квартире, кот ни разу ей не попался. Видно, спрятался где-то в укромном местечке. Вот у кого нужно учиться прятать компромат. Второй раз, обходя квартиру в поисках подходящего тайника, Надежда заглянула на лоджию. Тут она спохватилась, что сегодня еще не поливала цветы. Как же можно так легкомысленно относиться к растениям? Она решила было бросить все и в первую очередь заняться цветами. Но тут вспомнила, что все еще не спрятала куклу. И тут ее осенило. На лоджии, среди цветов. Муж, конечно, время от времени заглядывает сюда, чтобы полюбоваться геранью и бегонией, а в основном, как догадывалась Надежда, чтобы доставить ей удовольствие своим интересам. Но дальше порога он обычно не заходит, а уж трогать горшки и ящики с цветами ему в голову не придет. Поэтому Надежда вытащила два горшка с чудной розовой геранью из декоративного ящика, который она купила прошлой весной, положила на дно ящика куклу в коробке, накрыла сверху дощечкой и поставила на место горшки. Отступив в сторону, она полюбовалась на дело своих рук. Горшки стояли чуть выше, чем прежде, но никто, кроме нее, этого ни за что не заметит. Так что можно считать проблему благополучно решенной и приступить к текущей домашней работе. «Смотри у меня», – сказала она материализовавшемуся на балконе коту. «Попробуй только туда забраться. Мало тебе не покажется. Ты меня знаешь. У меня разговор короткий». Кот отвернулся. Он знал, как трепетно Надежда относится к своим цветам, поскольку не раз был бит и свернутой газетой, и полотенцем. Задело бит. Так что даже Сан Саныч не смог за него заступиться. Отчего-то хозяину эта чистюля и любительница цветов дорога. Он хоть и любит своего кота безмерно, но с Надеждой расстаться ни за что не согласится. Нужно смотреть на вещи реально и терпеть. Кот вздохнул и ушел подремать на диване. Благо, жара спала, и в квартире стало можно существовать. Однако, как выяснилось позже, кот не сдался. Он затаил на Надежду обиду и решил отомстить. С этой целью вечером, когда Надежда поливала и опрыскивала цветы на лоджии, Бесик прокрался туда же и затаился под плетеным креслом за пустым горшком от засохшей прошлой зимой фуксии. Фуксию подарила бывшая сослуживица, и Надежда очень переживала, что при встрече та обязательно спросит, как здоровье ее фуксии. Придется сознаваться, что не уберегла, и тогда будет очень неудобно. Поэтому она сохранила горшок и искала по всему городу новую фуксию, такую же. Однако нужной не попадалось. Надежда Николаевна закончила полив и ушла, забыв о коте, потому что в духовке у нее находился песочный пирог с абрикосами. Она рассудила, что в ресторане мужа, конечно, накормят, но до чая дело вряд ли дойдет, а дома-то пустой чай пить неинтересно. А так мужу будет приятно, что она ждет его с пирогом. Вытащив пирог из духовки, она прикрыла его салфеткой и прошлась по квартире, наведя последний лоск. И тут ей попался на глаза буклет, в который она завернула китайскую куклу. Надежда собралась его выбросить, но развернула и невольно зачиталась. В правлении императора Ши Хуанди в земле Гуанлинь жил молодой человек по имени Четвертый Ли. Он был повеса и все свои дни проводил в пирах и развлечениях. Однажды он просидел со своими собутыльниками до глубокой ночи и уже под утро отправился домой. Однако по дороге к дому Четвертый Ли сбился с пути и зашел в лесную чащу. Вокруг не было ни жилья, ни других примет человеческого обитания. Только рычание диких зверей доносилось из густого темного леса, да северный ветер шелестел в ветвях деревьев. От страха Четвертый Ли протрезвел и обратился к всемогущим богам с просьбой вывести его на проезжую дорогу или указать человеческое жилье. «Если вы спасете меня, указав мне путь человеческому жилью, клянусь, я оставлю свою беспутную жизнь и посвящу все свои дни изучению мыслей и деяний мудрецов древности. Нет, я посвящу свои дни служению добродетели. Я буду совершать исключительно добрые дела, оставлю кутежи и попойки». Должно быть, боги услышали его молитву, потому что непроходимая чаща расступилась, и Четвертый Ли вышел на поляну, озаренную лунным светом. Посредине этой поляны стоял небольшой, но красивый дом, в одном из окон которого горел свет. Четвертый Ли подошел к дому и постучал в дверь. Почти сразу дверь открылась, и на пороге появился старец благородного вида. «Кто ты, путник?» – спросил он Четвертого Ли. «Какая надобность привела тебя к моему дому в столь поздний час?» «Меня зовут Четвертый Ли», – отвечал путник. «И я проводил свои дни в кутежах и попойках. Но сегодня, блуждая по густому лесу, я дал обет великим богам. Если они выведут меня к человеческому жилью, я оставлю беспутную жизнь и пойду в ученики к какому-нибудь мудрецу. Боги вывели меня к твоему дому. Я увидел, что в одном из твоих окон горит свеча, и поэтому осмелился постучать в твою дверь. По твоему виду, я вижу, что ты мудрый отшельник. Стало быть, судьба велит мне стать твоим учеником». «Я не мудрец, но всего лишь жалкий невежда», – скромно отвечал отшельник. Но коли великие боги привели тебя к моему дому, я не прогоню тебя прочь. Можешь войти в мой дом и жить в нем сколько пожелаешь. А если ты сможешь чему-то от меня научиться, стало быть, так написано у тебя на роду». С этими словами отшельник пригласил четвертого лиса в свой дом и накормил его хлебом и напоил родниковой водой. С того времени четвертый лис жил в доме мудрого старца. Он помогал ему во всех его трудах. Собирал в лесу хворост, топил печь, носил воду с ближайшего родника, собирал целебные травы, которые указывал ему старец. Каждый день к старцу приходили люди, которые просили у него помощи, исцеления от разных болезней и поддержки от всевозможных несчастий, и старец помогал каждому, чем мог. Для одного он находил целебную траву, чтобы изгнать болезни из его тела, для другого – древнее заклинание, чтобы излечить его душу, для третьего – просто доброе слово, чтобы помочь в его несчастье. Заклинание он писал на листах рисовой бумаги и сжигал эти листы в бронзовой курильнице, и дым от них поднимался к небесам, где достигал назрей великих богов, и боги помогали страждущему. И мудрый отшельник не брал с людей плату за свою помощь, только немного еды для поддержания своей жизни и рисовую бумагу, чтобы писать на ней заклинания. Четвертый лис слушал слова мудрого старца и запоминал травы, которыми он исцелял людей, и запоминал древние заклинания, которые тот писал на рисовой бумаге, и скоро он научился почти всему, что знал и умел отшельник. Однажды к их хижине пришел немощный старик из той деревни, в которой прежде жил четвертый лис. Узнав об этом, четвертый лис спросил у старика, как живут его отец и мать, здоровы ли они, все ли у них благополучно. «Они давно умерли», – отвечал тот. «Сам я их никогда не видел, но слышал от них, от своего отца. Я слышал, что у них был беспутный сын, и что много лет назад он пропал, заблудившись в лесной чаще, отчего его родители впали в глубокую печаль и заболели тяжелой болезнью, которая в скором времени свела их в могилу». «А как твое имя, старый человек?» – спросил его четвертый Ли, опечалившись. Старик назвал свое имя и имя своего отца. И четвертый Ли вспомнил, что отец этого старика был неразумным ребенком в то время, когда сам четвертый Ли покинул свою деревню. И понял четвертый Ли, что уже больше 100 лет живет он в хижине мудрого отшельника и учится его мудрости. И как только он это понял, мудрый отшельник, учитель и наставник четвертого Ли встал, подошел к высокому дереву, поднялся по его стволу, как будто это была лестница, и пошел по самой большой ветке, и ветка не гнулась под ним. «Почему ты уходишь?» – спросил четвертый Ли. «На кого ты оставляешь всех людей, которые приходят каждое утро к твоей хижине? На кого оставляешь людей, которым нужна помощь?» Мудрый отшельник повернулся и улыбнулся четвертому Ли и поднес палец к своим губам. А потом он пошел дальше по ветке, а когда эта ветка кончилась, мудрый старец шагнул вперед и пошел по воздуху и исчез в облаках. На следующее утро четвертый Ли проснулся, как всегда, на рассвете и увидел, что возле хижины его ожидают больные и страждущие люди, которым нужна помощь. Он хотел сказать им, что мудрый отшельник ушел и что некому больше помочь, но увидел страдания и надежду на лицах ожидающих его людей, вспомнил улыбку своего учителя и вышел к людям. Одному он давал отвар из целебных трав, но другим читал древние заклинания, для третьего находил доброе слово, и люди уходили домой исцеленные и утешенные. Когда поздно вечером последний из людей ушел утешенный, четвертый Ли подошел к ручью, чтобы утолить свою жажду, наклонился над водой и увидел свое отражение. Он не увидел свое лицо, но увидел лицо своего учителя, лицо мудрого отшельника. Прошло еще много дней, и каждый день он исцелял людей от болезней и горестей. Однажды пришел к его хижине старый больной человек, которого сопровождали 6 маленьких девочек. «Я беден и болен», – сказал он отшельнику. «Я всегда хотел сына, который помогал бы мне во всех моих делах, но великие боги за что-то разгневались на меня и даровали мне одних дочерей, так что некому возделывать мою пашню, некому заботиться о моем доме. и не на кого мне оставить дом, когда я умру. Святой человек, прими моих дочерей в обучение, чтобы они не пропали, когда меня не станет». «Пусть будет так», – ответил ему отшельник и оставил у себя этих девочек. Они жили в его хижине и ходили за водой, готовили лепешки, помогали отшельнику собирать целебные травы, и скоро они научились многому из того, что умел он сам. И годы шли, и каждое утро к хижине отшельника приходили больные и страждущие люди, и всем он давал помощь и исцеление. Но однажды утром к его хижине пришли люди, которые жаловались не на болезнь, не на несчастье в своей семье, но на жестокое притеснение, которым подвергал их новый правитель. «Помоги нам, мудрый старец!» – просили они отшельника, опустившись на колени. «Не знаю, чем могу вам помочь», – отвечал отшельник. «Я знаю, какая трава помогает от укуса змеи, а какая от болотной лихорадки. Знаю, какое заклинание избавляет от горячки и возвращает разум. Но нет такого заклинания, нет такой травы, которая помогает от жестокого и несправедливого владыки. Сделай что-нибудь, мудрый, ибо чаша нашего терпения переполнилась, и нет больше сил выносить наши страдания. Только на тебя мы надеемся, мудрый». Тогда отшельник ушел на берег ручья и сел, скрестив ноги. И так сидел несколько дней, не принимая ни еды, ни воды, и люди ждали возле его хижины. А когда прошло 4 дня, отшельник поднялся, вернулся к людям и сказал: «Я обратился за советом к великим богам, и они дали мне совет. Я пошлю многочисленную армию против неправедного владыки и сокрушу его за то, что он притесняет и мучает свой народ». «Но где эта армия, о мудрый?» – спросил его старейший из тех, кто пришел к нему за помощью. «Вот она». И старец показал на кипу рисовой бумаги, которая лежала на столе в его хижине. Люди переглянулись. Они подумали, что мудрый старец лишился ума под грузом прожитых лет и стал безумцем. Однако отшельник взял лист рисовой бумаги, вырезал из него фигурку воина и дунул на него. И фигура стала могучим воином, высокого роста, в бронзовых доспехах и с прекрасным оружием. И отшельник вырезал 100 бумажных фигурок, и перед ним выстроились 100 непобедимых воинов. А потом он написал на листе рисовой бумаги заклинание и сжег его в бронзовой курильнице. И на месте 100 воинов была уже 1000. И люди пали ниц, пораженные мудростью отшельника. И отшельник дунул на волшебное войско, и непобедимые воины стали бумажными фигурками. А отшельник призвал 6 своих учениц, 6 прекрасных девушек, и открыл им тайное заклинание и дал каждой из них бумажные фигурки и повелел каждой отправиться в поход против несправедливого владыки во главе сильного отряда. Девушки спрятали бумажные фигурки в рукава своих платьев, и каждая из них сказала заклинание, и каждая поднялась над землей и оседлала ветер и полетела в далекий край. И первая девушка прилетела в далекое селение на востоке, которое разоряли слуги неправедного правителя. С каждого из жителей селения они требовали непосильную дань, а тех, кто не мог заплатить, угоняли в рабство. Ученица отшельника опустилась посреди селения и сказала слугам правителя: «Покиньте это селение и оставьте в покое его жителей, или все вы будете наказаны». Но слуги правителя рассмеялись ей в лицо. «Ты кто такая?» – сказали они. «Кто ты такая, чтобы приказывать нам, слугам великого государя? Кому служишь ты, ничтожная? Мы слышали, что ты служишь то ли какому-то жалкому отшельнику, то ли нищему монаху». Тогда девушка вынула из рукава бумажные фигурки, дунула на них и прочла заклинание. И фигурки превратились в могучих воинов и прогнали царских слуг с позором. В то же время то же самое сделала вторая девушка в западном краю, и третья далеко на юге, и четвертая на севере, и пятая в горном селении, и 6-я возле далекого моря. А потом они превратили своих солдат в бумажные фигурки и взлетели высоко в небо и полетели в другие края, чтобы там тоже восстановить справедливость. И слуги пришли к своему повелителю с пустыми руками, не принесли ему дани, не привели к нему пленников. Повелитель разгневался на своих слуг и хотел предать их смерти. Но слуги пали перед ним ниц и рассказали ему, что им помешали могущественные волшебницы, превращающие бумажные фигурки в могучих воинов. И правитель разгневался еще сильнее и приказал своим военачальникам найти волшебниц, истребить их бумажное войско, а самих девушек заковать в кандалы и привести к нему во дворец, чтобы сделать их наложницами. Военачальники правителя выступили в поход и через несколько дней приблизились к тому месту, где находилась хижина отшельника. И тут сразу с нескольких сторон на войско правителя обрушились отряды непобедимых воинов. Они сражались беззаветно, и казалось, что на месте каждого убитого воина возникают 10 новых, ибо отшельник врезал и врезал новые фигурки из рисовой бумаги и вдыхал в них жизнь своими заклинаниями. От рассвета до заката продолжалась кровопролитная битва, и, наконец, войско правителя было разбито, и остатки его бросились в бегство. Отшельник со своими ученицами преследовал отступающего врага и вошел в город правителя и заковал его в кандалы и бросил в темницу в наказание за несправедливость и злодеяние. Слуги низложенного правителя пали ниц перед победителем и поклялись служить ему верой и правдой. Жители страны ликовали, радуясь, что пришел, наконец, несправедливому управлению конец, и наступило время справедливости и процветания. Но тут с самим отшельником случилась беда. Он вошел во дворец прежнего правителя, вошел его в блистающие покои и увидел его несметные сокровища, и блеск их ослепил его. Отшельник поселился в царских покоях, надел на себя сверкающие одежды поверженного правителя и окружил себя всевозможной роскошью. Надев золотые одежды неправедного владыки, он впустил в свое сердце и его неправедные мысли. Он снова превратился в четвертого Ли, повесу и гуляку. Дни его проходили в увеселениях, а ночи в пирах и веселье. Его верные ученицы вместе с ним предавались увеселениям, ибо думали, что такова награда за их преданность. Иногда они с грустью вспоминали о скромной жизни в лесной хижине, о том времени, когда они помогали бедным людям и служили истинным добродетели. Но они беспрекословно верили своему учителю и делали все, как он велит. Так продолжалось до тех пор, пока не кончились сокровища правителя. Когда же они кончились, четвертый Ли призвал к себе военачальников. Военачальники вошли в тронный зал, где четвертый Ли восседал в окружении своих учениц, пали перед ним на колени и спросили, что он прикажет. И он приказал своим подданным немедленно отправиться во все концы страны, в большие города и маленькие селения, в нищие деревни и рыбацкие поселки, чтобы собрать для него дань, чтобы заново наполнить опустевшую сокровищницу, чтобы он смог продолжить свою разгульную жизнь. И военачальники исполнили его приказ и собрали дань. И застонали жители страны, ибо поняли, что сменили одного жадного и неправедного повелителя на другого, ничуть не лучшего. Но четвертому Ли этой дани показалось мало. Он разгневался на военачальников и под страхом смерти велел им собрать новую дань, больше прежней. Но на этот раз военачальники собрали гораздо меньше, потому что жители страны вконец обнищали, и не было у них денег на непомерную дань. Разгневался четвертый Ли пуще прежнего и снова призвал к себе своих военачальников, чтобы отправить их за новой данью. Но вместо военачальников в его покой вошел мудрый старец. Тот, который много лет назад показал ему целебные травы и научил его могущественным заклинаниям. «Кто ты такой, старик?» – высокомерно спросил его четвертый Ли. «Кто пустил тебя в мой золотой дворец? Здесь не место странствующим монахам и нищим поберушкам. Сюда имеют право входить только благородные и знатные мужи». Но мудрый старец сделался выше самого могучего воина и грозно нахмурил брови. «Ты не оправдал моего доверия, четвертый Ли», — сказал он сурово. «Ты смог достойно вести себя, пока жил в хижине отшельника. Ты помогал людям и исцелял их от болезней. Но ты не выдержал испытания богатством и властью. Попав в царский дворец, ты утратил благородство и мудрость. Ты стал хуже того правительства, место которого занял. Поэтому я вернулся, чтобы покарать тебя. Я обращу тебя в жалкого червя или ничтожного жука, вся жизнь которого проходит в грязи и нечистотах, или в крестьянского вола, которого то и дело бьют палкой, чтобы он выполнял свою непосильную работу, или в овцу, которую всю жизнь безжалостно стригут, а под конец закалывают и варят из нее похлебку. Четвертый Ли узнал своего учителя и пал перед ним на колени в великом смущении. «Пощади меня, мудрый!» – воскликнул он в страхе. «Пощади меня и моих учениц! Ведь мы много лет служили людям, помогали им в горестях, лечили их от тяжелых болезней. Сколько людей исцелил я от болотной лихорадки и от змеиных укусов, и от бледной немочи!» «Что ж, это правда!» – смягчился мудрец. «Ты действительно сделал немало хорошего, помог многим людям. И хорошо то, что ты в такой час подумал не только о самом себе, ты вспомнил также о своих ученицах, о тех, кто разделил с тобой годы смирения и бедности, о тех, кто пошел вместе с тобой против несправедливого правительства. За это я дарую вам не такую тяжкую участь. Я превращу вас не в жуков или червей, не в измученных крестьянских волов. Я превращу вас в красивых кукол с фарфоровыми лицами, и вы пробудете в этом облике долго, очень долго. До тех пор, пока великие боги не переменят ваши судьбы. Может быть, это случится через 500 лет, может быть, через 1000. Никто не знает волю великих богов». С этими словами мудрый старец написал на листе рисовой бумаги могущественное древнее заклинание и сжег этот лист на бронзовой курильнице. И дым от курильницы поднялся к небесам, и великие боги почувствовали этот дым и прочли заклинание. И в тот же миг четвертый Ли и 6 девушек, 6 его учениц превратились в красивых кукол с фарфоровыми лицами. Пирог совершенно остыл, и Надежда уже клевала носом, когда услышала, как в замке поворачивается ключ. «Ох», – сказал Сан Саныч, – «наконец-то я дома». Оказалось, что ресторан москвичи выбрали индийский. Сан Саныч, в противоположность Надежде, любил острую восточную пищу, но тут и его промяло. «А чай не подают с молоком, представляешь? Я как посмотрел в чашку, так и упал на месте. После всего острого еще и молоко. В общем, пить хочу, умираю. А у меня все готово, и чай заварен, — похвасталась Надежда. — И пирог твой любимый с абрикосами». «Ну что за жена?» Сан Саныч побежал мыть руки и обернулся на пороге. «А где Бесик? Почему он меня не встречает?» «И правда, где же он?» Надежду кольнуло неприятное чувство. «Бесик, иди немедленно сюда». «Так так он никогда не придет». Сан Саныч забеспокоился. «Котик, мой дорогой, папа пришел!» – заворковал он. В следующие 20 минут семейство Лебедевых рыскало по квартире, выкрикивая на все лады: «Бесик! Бесик!» Ответа они не получили. Кот не появлялся. Кота не было нигде, ни в кухне, на пенале, ни в гостиной, на диване, ни в спальне под кроватью. Хотя что ему там делать? Ни в прихожей на шкафу. Он то и дело пытался попасть в верхнее отделение, чтобы подрать Надежде на меховую шапку. Сейчас, однако, было лето, и шапка была надежно спрятана в коробку и присыпана сухими апельсиновыми корочками от моря. Не было кота и в ванной. Он иногда залезал в душевую кабинку из спортивного интереса. Сан Саныч обыскал свой кабинет, вышел оттуда с абсолютно несчастным лицом. «Так я и знал», — сказал он. «Ты опять упустила кота». «Что значит опять?» — возмутилась Надежда. «Когда-то я его упускала. В дверь он не мог убежать, я слежу». Это была чистая правда. С тех пор, как наглый котяра удрал как-то в соседскую квартиру и стравил Надежду в очередную опасную авантюру, она тщательно следила за входной дверью. «Боже мой!» – скричал Сан Саныч и схватился за сердце. Он выпрыгнул в окно. «Да с чего ему прыгать-то?» – Надежда махнула рукой. «С какого перепуга? Если за птичкой, то он ими давно не интересуется. То есть смотреть-то любит, а ловить и не пытается». «Куда же он делся? Где он? Куда же он делся? Где он?» – вопросил муж таким трагическим голосом, что у Надежды в душе шевельнулось раздражение. Но, честное слово, если бы она пропала, муж и в половину бы так не волновался. Да ничего с ним не случилось. «Какая ты равнодушная женщина! Как всегда в минуту беспокойства муж обвинял во всем ее. «Ты не любишь животное!» «Ой, да отстань ты!» – буркнула Надежда и отвернулась. Куда же подевался этот рыжий негодяй? Неужели на лоджии? Надежда одним прыжком оказалась в гостиной. Дверь на лоджию была плотно закрыта. Ну да, она сама закрыла ее, когда прятала там куклу. Неужели? Так и есть. Наглый котяра умудрился спрятаться, и она заперла его на лоджии. Пустила, что называется, козла в огород. Кот потрудился на славу. Он оборвал 3 кисти герани, самых красивых, разумеется, уронил горшок с кактусом, которому, к счастью, ничего не сделалось, и подбирался уже к тому ящику, где была спрятана китайская кукла. Сверху ее было не достать. Так хулиган пытался спихнуть на пол всю конструкцию, ящик вместе с горшками и куклой внутри. «Бесик, не смей!» – отчаянно взвыла Надежда. От ее ультразвукового голоса кот соскользнул, заскреб когтями по ящику. Надежда подхватила ящик и пихнула кота локтем. Он не удержался на узкой полочке и шлепнулся на теплую плитку. Мягко так шлепнулся, как хорошее, хорошо подошедшее тесто. «Вот я тебя, паразита!» Надежда установила ящик на место и шлепнула кота, подвернувшийся под руку мухобойки. «Надежда, немедленно прекрати!» Сан Саныч принял кота. Тот состроил самую жалостливую морду, задрожал и тихо и горько мяукнул. «Артист!» – восхитилась Надежда. «Бить несчастное животное бесчеловечно!» – закричал Сан Саныч. «Он же не может тебе ответить тем же!» «Он не может!» – закричала Надежда. «Да он меня скоро вообще в гроб вгонит! Вон, все герани объел!» «Тебе цветы дороже кота!» – опрометчиво высказался муж. «В таком случае тебе кот дороже вообще всех, даже жены», – заметила Надежда, потихоньку вытесняя двоих своих домочадцев с лоджии. Сан Саныч замешкался с ответом, и Надежда с грустью убедилась, что так оно и есть. «Надя, все же это серьезно», – заговорил муж, оказавшись на кухне с котом на коленях и с чашкой чая в руках. «Дай слово, что ты не тронешь его и пальцем, иначе я просто боюсь его оставлять дома». «Ты лучше с него взял слово, что он не будет рвать герань», – буркнула Надежда. «Но он же все-таки кот», – слабо запротестовал муж. «В таком случае я за себя не ручаюсь», – припечатала Надежда. «Тебе придется носить его с собой на работу. Будешь выпускать его в кабинете, чтобы не было у котика гиподинамии». «Да ты что, он же у меня все бумаги разберет». «Ага», – закачала Надежда. «Бумаги, значит, нельзя. А мои цветы можно?» Бейсик возмущенно спрыгнул с колен хозяина и ушел, оглянувшись напоследок. «Да чего же вы беспокойные хозяева?» – говорил его взгляд. Вспоминая вчерашнюю ссору с мужем из-за кота, ну не ссору, а так легкую размолвку, Надежда подумала, что муж в последнее время стал нервным и раздражительным. «Это от того, что он слишком много работает», – решила она. «А он же не молодой человек. И я тоже хорошо. Вместо того, чтобы заботиться о близком человеке, занимаюсь какой-то ерундой. Разыскиваю каких-то кукол. Нет, нужно взять себя в руки и вернуться в лоно семьи. И готовить ему полноценные питательные обеды». Несколько дней назад в парикмахерской она прочитала статью о здоровом образе жизни. В этой статье говорилось, что людям после 40 лет, особенно мужчинам, чтобы сохранить здоровое сердце, нужно тщательно следить за своим питанием. Исключить из своего рациона жирную, жареную пищу и непременно, не реже 2 раз в неделю, есть рыбу. Тут Надежда стала вспоминать, когда она последний раз готовила рыбу. По всему выходило, что это было больше месяца назад, а может, больше 2 месяцев. «Что же это я делаю?» – искренне расстроилась она. «Я нисколько не забочусь о муже». Правда, было у нее оправдание. Когда она покупала рыбу, Бесик буквально сходил с ума. Терял человеческий, точнее, кошачий облик и превращал кухню в арену кровопролитных боев. Надежда устала с ним бороться, малодушно сдалась и вообще решила рыбу не готовить, ведь это же сил никаких нет. Однако кот – это кот, а здоровье мужа важнее. Надежда решила немедленно отправиться в магазин и приготовить на обед какое-нибудь вкусное и полезное рыбье блюдо. И пусть этот негодяй только попробует хулиганить. Надежда загодя запрет его в туалете и выпустит только тогда, когда рыба будет в духовке. В рыбном отделе супермаркета было прохладно. В большом аквариуме лениво плавали красивые карпы. Однако Надежда не собиралась покупать живую рыбу, это было выше ее сил. Рядом на широких прилавках, покрытых толстым слоем колотого льда, лежали тушки самой разнообразной рыбы. Белые и красные, потрошенные и целые, на разный вкус и кошелек. После долгих размышлений и консультаций с продавцом Надежда купила филе судака и решила, что запечет его с зеленью и помидорами. От такого блюда ее муж непременно поздоровеет. Купив все необходимое, Надежда возвращалась домой, по дороге обдумывая рецепт. Однако, когда она подошла к подъезду, в душе ее шевельнулось смутное беспокойство. В первый момент она не поняла причину этого беспокойства, просто что-то было не так, как обычно. Только открыв дверь подъезда, она поняла, что ее так насторожило. На обычном месте, на скамье возле подъезда, не было неизменной соседки Антонины Васильевны. Не было их и рядом с подъездом. Не было возле двери чулана, где дворник складывает свои метлы и совки. Дальше Надежда и не смотрела, поскольку Антонина Васильевна по причине своей весьма приличной комплекции от подъезда больше, чем на 5 шагов не отходила. Антонина находилась на своем посту всегда, зимой и летом, в любую погоду. Все жильцы дома настолько привыкли к ней, что давно уже перестали замечать, воспринимая ее как деталь, непременную деталь городского пейзажа. «Не случилось ли с ней чего?» – подумала Надежда машинально. «Не заболел ли наш Антонина?» Однако, подойдя к своей двери, Надежда забыла про Антонину Васильевну. Возле ее двери ее квартиры сидел на табуретке участковый инспектор полиции Полоскин или просто участковый Виктор Сергеевич. Участковый был совсем молодой человек. Он сам смущался, представляясь по имени-отчеству, но считал, что при его ответственности, связанной с психологией работе, отчество употреблять обязательно, чтобы поддерживать уважение к представителю власти. Надо сказать, что внешность у него была самая несерьезная. Розовое детское лицо, усыпанное веснушками, розовые же оттопыренные уши, которые очень выразительно шевелились при разговоре. В дополнение ко всему, Полоскин легко краснел по любому поводу, а иногда вовсе без повода. И вот теперь этот участковый сидел перед Надеждиной дверью с недовольным и озабоченным видом. «Здрасте», – растерянно проговорила Надежда. «А что вы здесь делаете?» «А вы кто?» – строго осведомился Виктор Сергеевич, пристально разглядывая Надежду. «Живу я здесь», – ответила Надежда озабоченно. «А что случилось? А документы у вас имеются?» «Да я в магазин выходила. Кто же в магазин с документами ходит?» «Да вы меня разве не узнали, Виктор Сергеевич?» «С документами всюду ходить надо», – строго проговорил участковый и тут же покраснел от собственной строгости. «Может, я вас и узнал, но порядок такой, что нужно документы проверить». Тут на площадке возникла Антонина Васильевна со стаканом воды в руке. Увидев Надежду, она охнула и воскликнула. «Надя, ты пришла? Ну, слава богу, я уже не знала, где тебя искать». «Да что случилось-то?» – упавшим голосом осведомилась Надежда. «Значит, вы подтверждаете личность этой гражданки?» — обрадовался участковый, повернувшись к Антонине Васильевне. Бдительная Антонина пользовалась у него большим уважением. Больше того, участковый ее слегка побаивался, потому что она непрерывно звонила ему или приходила на прием по любому поводу. Если кто-то из соседей поставил машину возле детской площадки, если кто-то шумел в неположенное время, если возле дома крутился какой-то подозрительный человек. Сперва молодой участковый отмахивался от назойливой гражданки, но она не отставала, звонила ему снова и снова, обращалась к начальству, так что со временем Виктор понял, что для него же лучше немедленно реагировать на каждый ее сигнал. И раз уж сама Антонина Васильевна подтвердила личность Надежды, значит, всякие сомнения и вопросы участкового отпали. «Подтверждаю, подтверждаю», – заверила его Антонина. «Вот водички выпейте, вы просили». «Да что случилось-то?» – повторила Надежда. И Антонина с участковым на 2 голоса изложили ей события, развернувшиеся за то время, пока она ходила в магазин. Антонина Васильевна шла по лестнице, возвращаясь на свой обычный пост после чаепития, и вдруг услышала доносящийся из-за двери Надеждиной квартиры подозрительный звук. По квартире кто-то ходил, двигали мебель. Поскольку Антонина своими глазами видела, что Надежда ушла в магазин, эти звуки ей показались подозрительными. Конечно, Надежда могла вернуться, пока Антонина Васильевна пила чай, но все же сомнения оставались. Соседка подошла к двери и позвонила. Никто ей не открыл, и шум в квартире прекратился. «Надя, ты дома?» – спросила соседка через дверь. И опять же ей никто не ответил. Это было подозрительно. Тем не менее, всему этому могло быть какое-то рациональное объяснение. Возможно, в квартире хозяйничал кот, оставленный без присмотра. Антонина позвонила еще раз, не дождалась ответа, но тут, через лестничное окно, она увидела проходящего по двору участкового. Со всей возможной при ее возрасте и немалых габаритов скоростью она вышла на улицу, перехватила участкового и поделилась с ними своими наблюдениями и подозрениями. Другой полицейский на месте Виктора Полоткина послал бы навязчивую тетку подальше. Но Виктор давно знал Антонину Васильевну и понял, что с ней лучше не спорить. Он зашел вместе с ней в подъезд, поднялся на четвертый этаж и позвонил в дверь квартиры. Ему тоже никто не ответил, но тут бдительная Антонина заметила, что дверь приоткрыта. Участковый дернул за ручку, и дверь распахнулась. Подозрительно взглянув на Антонину, Виктор спросил, была ли дверь открыта, когда Антонина подходила к ней в первый раз. «Закрыто было, закрыто!» – заверила его бдительная пенсионерка. «Вы точно знаете?» – уточнил Виктор. «Мне ли не знать, закрыто или не закрыто?» – отрезала Антонина Васильевна, тем самым закрыв вопрос. После этого участковый занял пост перед дверью квартиры, чтобы дождаться хозяйку и в ее присутствии внимательно осмотреть место предполагаемого преступления. Антонина Васильевна по старой дружбе вынесла ему табуретку, а потом принесла водички, когда участковый захотел пить. И вот теперь, когда Надежда вернулась домой, участковый вместе с ней вошел в квартиру. Как ни трудно догадаться, посторонних в квартире не было. Кот, напуганный, состоящий дымом шерстью, сидел на шкафу. Увидев Надежду, он жалобно мяукнул, спрыгнул и потерся об ее ноги. Участковый с сомнением взглянул на него, спросив себя, нельзя ли снять с него показания, как с единственного свидетеля, но вовремя одумался. Начальство может его неправильно понять. Тогда он обратился к Надежде Николаевне. «Скажите, пропало у вас что-нибудь?» Надежда к этому времени успела обижать всю квартиру. На первый взгляд ничего не пропало, хотя многие вещи были сдвинуты с места и перевернуты. Все шкафы открыты, и даже постельное белье сброшено на пол. Кстати, Надежда по ходу дела проверила все те места, в которых она первоначально хотела спрятать китайскую куклу, и убедилась, что злоумышленник, хозяйничающий в квартире, все их проверил, пошарил на антресолях, вытащил содержимое морозильной камеры, обследовал кладовку, заглянул Надежде и на лоджию. Проверять при участковом свой тайник она не стала, но на первый взгляд он был не тронут. Да и вообще на лоджии, в отличие от остальных помещений, все было в таком же порядке, в каком Надежда это оставила, уходя в магазин. Поэтому на вопрос участкового она ответила, что ничего не пропало. Антонина Васильевна, которая, воспользовавшись удобным случаем, прошмыгнула в Надеждину квартиру и успела всюду сунуть нос, неодобрительно взглянула на Надежду и процедила. «Это что же, у тебя всегда такой беспорядок?» «Я сказала, что у меня ничего не пропало», – сухо возразила Надежда. «Но кто-то у меня в квартире побывал и перевернул тут все вверх дном. И вообще, Антонина Васильевна, у вас случайно на плите ничего не оставлено, а то что-то горелым тянет». Антонина ахнула и потрусила к себе, отдуваясь и переваливаясь как утка. Участковый уселся за кухонный стол и принялся составлять протокол о происшествии. При этом он внимательно посмотрел на Надежду Николаевну и спросил ее. «Вы уверены, что не оставили дверь открытой, когда уходили в магазин?» «Конечно, уверена», – фыркнула Надежда. «У меня пока что с головой все в порядке». «Да, и Антонина Васильевна тоже подтвердила, что дверь была заперта», – вздохнула участковая. «Понимаете, почему я спросил? Дело в том, что я смотрел ваши замки и саму дверь и не обнаружил никаких следов взлома. Конечно, я не эксперт, но все же некоторый опыт в таких вопросах имею. Такое впечатление, что дверь открыли ключами. Скажите, Надежда Николаевна, у кого есть ключи от вашей квартиры?» «Только у меня и у мужа», – отрезала Надежда. «Но ведь, наверное, есть запасной комплект?» «Есть». Надежда выдвинула ящик кухонного стола и нашла в его углублении запасную связку ключей. «Вот они, запасные ключи, на месте, в полном порядке». «Странно», – вздохнул участковый. «Тогда только одно могу сказать. У вас в квартире побывал настоящий профессионал. А такие профессионалы работают только по наводке. Скажите, у вас здесь есть какие-то ценности?» «Да что вы, какие такие ценности?» Надежда уставилась на участкового честным и незамутненным взглядом. Она даже развела руками и улыбнулась застенчиво. «Ну, шуба у меня норковая, второй сезон всего будет. Сапоги опять же весной со скидкой купила». Шуба вздохнул участковый, поглядев на нее, как на полную идиотку. Норковая, радостно подтвердила Надежда. Вот она в мешке, не тронули ее. А кольцо обручальное у меня всегда на руке, вот. Нету ценностей, значит, снова вздохнул участковый. Значит, у вас ничего не пропало. Тогда распишитесь вот здесь, и мой вам совет, поменяйте замки. Надежда расписалась на каждом листке протокола, и участковый удалился. Закрыв за ним дверь, женщина устремилась на лоджию. Здесь она заглянула под цветочные горшки и убедилась, что коробка с куклой не тронута. Она хотела уже покинуть лоджию, но тут почувствовала на себе чей-то взгляд. Повертев головой, Надежда увидела на балконе, выше этажом и справа, свою соседку. С этой соседкой она не общалась, даже не знала, как ее зовут. Их связывали странные и сложные отношения, что-то вроде того, что в прежние советские времена называлось соцсоревнованием, или вроде тех отношений, какие были у незабвенной Эллочки-людоедки с дочерью американского миллионера Вандербильда. Дело в том, что соседка, как и Надежда, увлекалась комнатными цветами и разводила их у себя на балконе. И время от времени они с Надеждой ревниво переглядывались, у кого цветы лучше, кто развел новый сорт герани или настурции. И вот сейчас эта соседка на своем балконе пересаживала цветы, время от времени зорко поглядывая на лоджию конкурентки. И тут Надежда поняла, что произошло в ее отсутствии. Какой-то злоумышленник дождался, когда она уйдет из квартиры, проник в нее и тщательно обыскал. Наверное, он хотел проверить и лоджию, но там его могла увидеть та самая соседка сверху. И тут как раз в дверь позвонила Антонина Васильевна, и он сбежал до появления участкового. В одном только у нее не было сомнений. Этот неизвестный злоумышленник искал в квартире китайскую куклу. И тут она вспомнила судьбу всех тех, кто так или иначе был связан с этими куклами. Одинокую Елизавету Петровну Куркину, которая жила рядом в доме рядом с оптикой, жестоко убили. Буквально на глазах у Надежды перерезали горло рабочему, который всего лишь хотел отнести куклу начальнику телефонной компании. Так что Надежде еще, наверное, повезло, что она не застала злоумышленника в квартире. В противном случае ее жизнь могла на этом трагически завершиться. Еще один момент. В квартире Куркиной все было разрушено и разбито. Мебель порублена топором, как будто там хозяйничает сумасшедший. Причем не тихий шизофреник, а буйно помешанный. А здесь, в квартире Надежды, обыск был проведен довольно аккуратно и тщательно. Такое впечатление, что в этих случаях действовали два разных человека. Но замки. И в квартире Куркиной, и у нее замки были открыты аккуратно, похоже, что ключами. Замки у Сан Саныча надежные, уж за это-то она ручается, ведь ее муж очень аккуратный и ответственный человек. Ведь у Елизаветы Петровны замок на двери был какой-то особенный, редкий, хороший. Ведь мастер, которого потом вызывали, свое дело знает. В замках разбирается. И он сказал, что такой замок и отмычкой не откроешь. А уж если откроешь, то провозишься долго. А у Надежды ведь на двери два замка. Да еще и на общий, что на всю площадку, тоже замок приличный. Но тут-то дверь, допустим, открыть несложно, поскольку у дворника ключи есть, у сантехника тоже. Но квартирную-то как же? Неужели у Сан Саныча ключи украли? Не может быть. Тут же успокоила себя Надежда. Мужчины ведь все в карманы кладут. Не то, что тетка растелепа. Сумку, где попало, бросит, да и забудет о ней. Но все же надо мужу позвонить. Додумать эту мысль до конца Надежда не успела, потому что на ее месте возникла другая мысль, более насущная. Надежда вспомнила, что, войдя в квартиру с участковым, она оставила в прихожей сумку с рыбой. Она ахнула и бросилась в прихожую, и застала там следующую картину. Сумка находилась на прежнем месте, но из нее, как георгин, посреди клумбы торчал рыжий хвост Бейсика. Из сумки доносилось довольное урчание кота. «Бейсик, скотина, что ты там делаешь?» – воскликнула Надежда голосом, полным трагизма. «Вылезай оттуда немедленно!» Разумеется, Бейсик и не подумал подчиниться этому требованию, да Надежда, собственно, и не рассчитывала на это. Трагическое восклицание вырвалось у нее под влиянием эмоций. Поскольку на ее слова кот не обратил внимания, она схватила его за пушистый живот и вытащила из сумки. Вместе с котом она вытащила остатки судака. Недоеденная рыба свисала из кошачьей пасти, как белый флаг капитуляции. Кот урчал, размахивал в воздухе всеми четырьмя лапами и торопливо заглатывал рыбу. «Скотина!» – воскликнула Надежда. Она понимала, что повторяется, но других слов у нее просто не было от возмущения. Оглядев остатки рыбы, она поняла, что из нее все равно ничего уже не приготовишь, и отдала ее Бесю. Кот утащил судака в угол и продолжал пиршество радостно урча. Этот день оказался у него очень удачным. «Чтоб ты лопнул от обжорства!» — в сердцах пожелала коту Надежда. Кот поднял голову и посмотрел удивленно. «Что тут есть-то? Подумаешь, всего одна рыбка!» Надежда же, расстроенных чувств, вернула к холодильнику, обследовала запас пищи. Результат этого обследования был неутешительным. В холодильнике было пусто. При этом довольно скоро должен был вернуться с работы голодный муж. Нужно было срочно что-то придумывать. В знаменитой кулинарной книге Елены Малаховец сказано: «Если к вам неожиданно пришли гости, не волнуйтесь. Спуститесь в погреб, возьмите со льда кусок свежей, не очень жирной осетрины, снимите с кулька 1-2 окорока, возьмите фунт масла и дюжину яиц и отдайте все это кухарке». К сожалению, ни осетрины, ни окорока в надежном погребе не было, да и самого погреба в ее квартире не имелось. Не предусмотрено погреба в современных квартирах. Не было у нее и кухарки. Из всего вышеперечисленного наиболее реальными были масло и яйца, но в данный момент и их в холодильнике не оказалось. Так что крути не крути, а нужно было снова идти в магазин, причем очень быстро. Конечно, после того, как неизвестный злоумышленник побывал в квартире, оставлять ее без присмотра не хотелось. Надежда успокоила себя тем, что он не посмеет сунуться сюда второй раз сразу после того, как здесь побывал участковый. Да и Антонина Васильевна будет неотлучно находиться на своем посту. В общем, хочешь не хочешь, а кормить мужа надо. И Надежда сбросила домашние тапочки, надела старые удобные кроссовки и снова вышла из дома. Возле подъезда ежеминуется крикнула Антонина Васильевна: «Надя, ты куда это собралась? Да хлеба забыла купить. А замки-то? Замки-то ты не поменяла? А если он опять придет?» «Не придет, вас побоится», — отмахнулась Надежда и зашагала к магазину. Далеко она не ушла. Выходя из дома, Надежда так торопилась, что плохо зашнуровала кроссовки, и сейчас один шнурок развязался. «Вот к чему ведет спешка», — пробормотала она себе под нос и наклонилась, чтобы завязать злополучный шнурок. При этом она случайно бросила взгляд назад и увидела, что в метрах 20 позади нее стоит, засунув руки в карманы, молодой человек в темных очках. Он стоял с таким независимым видом и так внимательно разглядывал трещину на стене, что всякому непредвзятому человеку было ясно. Не просто так он здесь болтается. Кроме того, Надежда этого самого молодого человека уже видела. И неоднократно. Именно он сидел за рулем синей машины, которую заметила бдительная Антонина Васильевна возле подъезда, а потом за рулем того самого серого «Опеля» номер 785 УУ. Совсем обнаглел, пробормотала Надежда, оглядев своего преследователя. Вообще уже не скрывается. Или не умеет? Тут у нее мелькнула еще одна неприятная мысль. А что, если именно этот наглый молодой человек побывал у нее в квартире и устроил там форменный погром? Хотя вряд ли, тут же усомнилась она. Этот парень выглядит, если не придурком, то некомпетентным в своем деле. Если уж Надежда так легко его вычислила, вряд ли бы он сумел что-то сделать замками. Нет, ну на это... Но что же он рассчитывает? Ведь Надежда уже его не раз подставила. Мало ему в телефонной компании попало. Ой, мало. Во всяком случае, нужно ему за это отплатить. План сложился у него в голове почти мгновенно. Неподалеку от их дома был так называемый несчастливый магазин. Когда-то давным-давно, в советские времена, это была обыкновенная квартира, расположенная на первом этаже девятиэтажного жилого дома. С началом перестройки предприимчивая хозяйка этой квартиры открыла в ней один из первых в нашем городе салонов белой магии. Она гадала клиенткам на обычных картах и на картах Таро, на кофейной гуще и бобах, по линиям руке, по форме ушных мочек. Кроме того, она снимала с глаз, очищала карму и делала еще очень много полезных и удивительных вещей. Дела у нее шли хорошо, поскольку доверчивых и легкомысленных людей вокруг, как собак нерезанных. Со временем процветающая гадалка расширила свой бизнес. Она взяла себе творческий псевдоним «Белая Мария», перевела свою квартиру в нежилой фонд, а для себя прикупила четырехкомнатную квартирку этажом выше. Также приобрела она белый Мерседес под цвет псевдонима и наняла шофера. Основные деньги ей приносила услуга под незамысловатым названием «Возвращение любимого». На это название несчастные брошенные женщины слетались, как мухи на мед, и несли белой Марии свои последние деньги. Ирония судьбы была в том, что сама Мария споткнулась именно о то самое, на чем держался ее бизнес. Она влюбилась в собственного шофера. Шофер был мрачный, неразговорчивый мужчина из Приднепровья. Некоторое время они с Марией жили душа в душу, но потом шофер решил, что с него довольны семейных радостей, украл у Марии все наличные деньги, заработанные непосильным трудом, и коробка драгоценностей, продал белый Мерседес, заполненный литовским перекупщиком, и скрылся в неизвестном направлении. Мария, которая повидала всякого и относилась к человеческим отношениям со здоровым цинизмом, не смогла пережить такое предательство. Она написала душещипательную записку, наглоталась таблеток и заснула вечным сном. Ее племянница, которой досталось помещение салона, тут же его продала. Новый владелец в духе нового времени открыл в нем салон видеопроката. Поскольку прокат видеокассет не приносил больших денег, под его прикрытием хозяин параллельно приторговывал легкими наркотиками. Конкуренты пронюхали об этом дополнительном заработке, и в один прекрасный, хотя не для всех, весенний день владельцы салона нашли мертвым. С тех пор это помещение и приобрело недобрую славу. После видеосалона в нем открыли магазин секонд-хенд. Этот магазин просуществовал год, и его владелец в приступе ревности убил свою жену и перерезал себе вену. На смену магазину открылась бильярдная. В ней обосновалась местная шпана, и однажды в пьяной потасовке очередного владельца убили, проломив ему голову кинем. После этого цена на помещение заметно снизилась. Уж очень у него была нехорошая аура. Наконец нашелся достаточно здравомыслящий человек, который не поверил в дурную славу помещения, польстился на низкую цену и открыл на месте бильярдный мясной магазин. Казалось бы, что плохого может случиться в мясном магазине? Однако случилось. В один далеко не прекрасный день владелец, он же директор магазина, закрылся в кабинете с двумя мрачными посетителями. Затем эти двое ушли, а директор так и не появился. Через час бухгалтер, приятная женщина 40 лет, которая связывала с директором сердечные отношения, зашла в кабинет, чтобы позвать шефа на обед. Директора в кабинете не было. Персонал обследовал все помещение вдоль и поперек, но директор как сквозь землю провалился. Правда, еще через час выяснилось, что он не провалился сквозь землю, с ним случилось кое-что похуже. Когда мяснику-рубщику понадобилась очередная свиная туша для разделки, он открыл морозильную камеру и обнаружил там директора, который к этому времени превратился в ледяную глыбу, которая вполне могла принять участие в ежегодном конкурсе ледяных скульптур. Рубщик повидал в жизни всякого. Нервы у него были прочные, как корабельные канаты, и вид замороженного директора не произвел на него сильного впечатления. Но бухгалтера пришлось отпаивать валерьянкой, и еще год после этого она не могла спать по ночам. С тех пор владельцы несчастливого магазина менялись еще 6 или 7 раз, и к настоящему времени некий отставной военный, бывший майор железнодорожных войск, открыл в нем магазинчик самообслуживания, в котором он торговал недорогой косметикой, парфюмерией и хозяйственными товарами. Этот владелец держался дольше всех своих предшественников. Он не сменялся уже 1.5 года, хотя неприятности все же имели место. В магазине чуть не каждый день случались мелкие кражи. Отставной майор перепробовал уже все способы борьбы с воровством. Он поставил в нескольких местах замаскированные камеры. При входе детектор, реагирующий на штрих-код товара. Сам сидел в магазине до самого закрытия, но кражи не прекращались и ставили под угрозу и так не слишком процветающий бизнес. Вот в этот-то несчастливый магазин и зашла Надежда Николаевна. Она не спеша осмотрела все стеллажи и полки, выбрала 2 флакона геля для душа, один с запахом грейпфрута, другой с каким-то таинственным веществом жаба. Прикупила пластиковых шапочек для душа и губок для мытья посуды. Наконец, молодой человек, который караулил ее возле входа в магазин, не выдержал и вошел внутрь, чтобы убедиться, что Надежда не сбежала от него через служебный выход. Поскольку Надежда стояла за стойкой со средствами от загара, ему пришлось войти в торговый зал под строгим взглядом лысого отставника. Увидев Надежду, молодой человек успокоился и сделал вид, что разглядывает лосьоны для бритья. Надежда, которая давно дожидалась этого момента, переместилась к тому же стеллажу и, как ни в чем не бывало, обратилась к своему преследователю. «Молодой человек, я хочу с вами посоветоваться». Тот вздрогнул и отшатнулся. Видно, в его планы не входил прямой контакт с объектом слежки. «Со мной?» – спросил он растерянно. «Почему именно со мной?» «Ну, вы же мужчина. Ведь вы мужчина?» «Да, конечно», – промямлил тот. «В каком-то смысле?» «Вот именно», – обрадовалась Надежда. «Именно в каком-то смысле. А кроме вас тут нет ни одного мужчины». И она обвела взглядом торговый зал. Собственно говоря, здесь был еще один мужчина, владелец магазина, который бдительно дремал возле выхода. Но его Надежда не приняла в расчет. «Так чего конкретно вы от меня хотите?» – уныло спросил молодой человек. «Понимаете, я хочу купить своему зятю подарок. Он у меня очень хороший, не пьет, не курит, помогает по хозяйству, про мой день рождения никогда не забывает. Так вот, я хочу купить ему какой-нибудь лосьон для бритья. Какой вы мне посоветуете?» «Ну, не знаю», – протянул парень. «Они все хорошие, возьмите вот этот». «Какой вот этот?» Надежда притиснулась к нему вплотную, делая вид, что разглядывает флакон, и в это мгновение незаметно засунула в задний карман джинсов своего преследователя тюбик крема для защиты от солнечных лучей. «Так вы считаете, что этот самый лучший?» – проговорила она раззадумчиво. «А может быть, все же лучше этот, синенький? Мой зять, он любит все синее». «Может быть», – проворчал парень, невольно отстраняясь. «Я не знаю, посоветуйтесь с кем-нибудь еще». «Ладно, я посоветую», – согласила Надежда и пошла к кассе, чтобы оплатить свои покупки. Ее преследователь выждал полминуты, чтобы не идти прямо за ней, и тоже двинулся к выходу из магазина. Однако, когда он проходил через рамку детектора, раздалось отвратительное завывание, сработала система безопасности. Бдительный отставник проснулся, вскочил с коршуном, бросился на молодого человека. «Попался, ворюга!» «Ты че, дед?» – опешил молодой человек. «С дуба рухнул. Че тебе надо?» «А это мы сейчас посмотрим, кто откуда рухнул», – рявкнул отставник, заламывая ему руки и в то же время ловко обшаривая карманы. «А это что такое?» И он радостно продемонстрировал тюбик, который был в кармане джинсов. «Нафига мне это твое барахло? Лучше отпусти меня по-хорошему, а то что? Ты у меня, паразит, еще уже несколько месяцев воруешь. Ну теперь все, теперь я с тобой разделаюсь, теперь я тебе покажу, где зимуют раки и другие эти морепродукты». Надежда Николаевна, которая задержалась у выхода из магазина, удовлетворенно улыбнулась и вышла на улицу. Она убила двух зайцев и благополучно избавилась от слежки и насолила наглому преследователю. Теперь она могла спокойно пойти в магазин и купить там продуктов для голодного мужа. Уж теперь она не станет заморачиваться с рыбой. Как говорится, не до жиру. Хоть бы сарделек, что ли, купить. Или котлет готовых, позор какой. Надежда подошла к переходу, дождалась зеленого света и уже ступила на тротуар, как вдруг рядом с ней остановилась неприметная машина. Дверца ее открылась, оттуда выглянул человек, совершенно не запоминающийся наружности и с тупым невразительным голосом проговорил: «Садитесь в машину». «Никуда я не сяду!» – скрикнула Надежда и испуганным зайцем шарахнула в сторону. Но неприметный мужчина каким-то удивительным образом оказался рядом с ней, крепко сжал ее локоть и подтолкнул к машине. «Пам!» – завела была Надежда, но мужчина что-то сделал с ее локтем, отчего он взорвался болью, так что Надежда даже удивилась. «Чему там болеть? Там же кость!» «Не надо кричать!» – тихо сказал неприметный мужчина Надежде на ухо. «Это вам не поможет». Пока женщина приходила в себя, он впихнул ее в машину, сам сел рядом и тут же тронулся с места. Надежда дернула ручку машины, попытавшись открыть дверцу, но дверца была заблокирована. Тогда она повернулась к водителю и принялась колотить его, но только отбила себе кулаки. Плечо неприметного мужчины, казалось, было отлито из железа, а по лицу ей никак не удавалось попасть. К тому же локоть потерял чувствительность, и рука плохо ее слушалась. Мужчина равнодушно взглянул на Надежду и проговорил: «Пристегнитесь». «И не подумаю», — крикнула Надежда. «Ну, как хотите». Он резко повернул руль, сворачиваясь с второго ряда. Надежда швырнула в сторону, она ушиблась и решила, что лучше все же пристегнуться. «Давно бы так», — фыркнул водитель. «Кстати, хорошо вы проучили моего человека. Надеюсь, хоть это послужит ему уроком». «Ну уж и сотрудников и все подбираете», — ехидно заговорила Надежда. «Ну совершенно парень мышей не ловит». Она тут же прикусила язык. Вовсе нет чем выбалтывать этому типу, что она вычислила его парня уже давно. Сначала нужно узнать, что ему от нее надо. «Вы правы», — сказал неприметный водитель. «Совсем по молодежь работать не умеет». После этого он замолчал, и следующие несколько минут они ехали в тишине. Наконец Надежда не выдержала и проговорила. «Кто вы такой? Что вам от меня нужно? Зачем вы перевернули вверх дном мою квартиру?» «Квартиру?» – переспросил водитель, впервые с интересом взглянув на Надежду. «Квартиру – это не мы». «Да, как же!» – недоверчиво фыркнула Надежда. «Так я вам и поверила». «Верить мне или не верить – ваше дело», – водитель пожал плечами и сосредоточился на дороге. «Вы куда же вы меня везете?» «Скоро узнаете». Он взглянул на Надежду странным взглядом, одновременно пристальным и равнодушно отсутствующим. И у нее отчего-то отпало желание задавать вопрос. Она замолчала и уставилась перед собой. Причем странное дело, хотя она, казалось бы, смотрела в окно, она ничего не видела, не узнавала улиц и проспектов, по которым проезжала машина, и поэтому не смогла запомнить дорогу. Скоро, однако, машина въехала в самый заурядный двор и остановилась перед подъездом. «Выходите», — тем же тусклым голосом проговорил водитель. «И не подумаю», — хотела сказать ему Надежда, но отчего-то эти слова застряли у нее в глотке, и она молча выбралась из машины и послушно поднялась на крыльцо. Этому способствовало то, что неприметный водитель придерживал ее за левый локоть, а тот правый не то что болел, но рука стала какая-то вялой и плохо Надежду слушалась, так что если он и с этим локтем такое проделает, как бы вообще без рук не остаться. А такое только Венере Милосской идет. Дверь была самая неприметная, выкрашена темно-серой краской. Возле нее висела табличка со странной надписью. «Прием с 10 до 18.00». И больше ничего. Не было даже названия учреждения, которое этот самый прием осуществляет. На самой двери было что-то вроде кодового замка. Молчаливый спутник открыл дверь, приложив к этому замку большой палец, и подтолкнул Надежду вперед. Женщина оказалась в длинном коридоре, напоминающем коридор жилконторы в 70-е, допустим, годы прошлого века. Лампы так называемого дневного света под потолком, некоторые из которых уныло гудели, стены депрессивного тускло-бежевого цвета, неудобные стулья вдоль этих стен, многочисленные закрытые двери. На стульях сидели озабоченные люди, судя по всему, дожидающие приема. Двери время от времени открывались, кого-то выпуская и кто-то кого-то впуская. И тех, кто входил, лица были озабочены, у тех, кто выходил, озадаченные. Спутник Надежды толкнул одну из этих дверей, и они оказались в просторной комнате, где за старомодным письменным столом сидела женщина лет 40 с плохо прокрашенными светлыми волосами. Она печатала какой-то документ, причем печатала его не на принтере, а на допотопной пишущей машинке. Кроме этой машинки на столе стояли два массивных телефона из черной пластмассы. На стене над головой машинистки висели три небольших плаката. «Будьте бдительны, телефон не обеспечивает секретность переговоров. Болтун – находка для врага. И свободное время – это не время, свободное от общества». Надежда Николаевна почувствовала, будто перенеслась лет на 30 в прошлое. От машинистка, или кто она там была, прекратила печатать, подняла голову и проговорила. «По области дожди, местами умеренные». Спутник Надежды кивнул, как будто услышал что-то очень важное, и ответил. «Возможно, заморозки на почву». Машинистка сняла трубку с левого телефона и, не набирая номер, проговорила. «Птенец выпал из гнезда». Выслушав ответ, она показала спутнику Надежды Николаевне одну из двух дверей в глубине комнаты. «Проходите, все в порядке». Они вошли в следующую комнату. Эта комната была гораздо меньше приемной. В ней помещались только пустой квадратный стол и два стула. На столе стоял черный телефон без наборного диска. На противоположной стене Надежда заметила дверь, очевидно, от встроенного шкафа. Мужчина предложил Надежде один из стульев, сам сел на второй. Примерно полминуты в комнате царило молчание. За эти полминуты Надежда пыталась собрать в кучку расползающиеся мысли. Кто такой этот человек? Что это за театр с паролями да потопом пишущей машинки? Она незаметно взглянула на своего визави. Он достал из ящика стола какую-то папку с тряпочными завязками и углубился в изучение ее содержимого. Наконец Надежда не выдержала и проговорила. «И что все это должно значить?» «Что вы имеете в виду, Надежда Николаевна?» – сухо осведомился мужчина. «Да все это. Сначала ваша слежка, потом обыск в квартире, затем похищение. Что это за странное место?» «Во-первых, я вас еще раз заверяю, что к обыску в вашей квартире мы не имеем отношения». «Так я вам поверила», – крикнула Надежда. «И кто же это мы? Вы о себе говорите «мы»? Николай II? Или мы – это вы и этот недоумок, что так бездарно осуществлял слежку за мной?» «Верить мне или не верить – это, конечно, ваше дело, но я говорю правду». «А насчет слежки? Да, вы правы. Мы за вами, конечно, следили. Ну что вам еще оставалось сделать? Ведь вы единственная наша зацепка в деле Куркина». «В каком деле?» – переспросила Надежда. «В деле Елизаветы Петровны Куркиной. И не делайте такие большие невинные глаза. Вы прекрасно знаете, о ком идет речь». Надежда, которая как раз собралась прижать руки к сердцу и клятвенно утверждать, что понятия не имеет ни о какой Куркиной, передумала и решила сменить тактику. «Ах, вы этой убитой женщины! Ну вы, извините, не похожи на обыкновенного полицейского. А это место не похоже на полицейский участок. И потом, какое я имею отношение к убийству? Я ведь убитую в глаза никогда не видела. А я не говорил вам, что мы полиция. Мы совсем другая служба. Но ничего больше сказать я вам не могу». «Ах, вот как!» – фыркнула Надежда. «Начинаются тайны мадридского двора. Но все же от меня-то вам что хотите? Зачем вы привезли меня сюда силой и говорите загадками?» «Для начала, Надежда Николаевна, я хочу, чтобы вы честно сказали, на кого вы работаете». «Вы серьезно?» Надежда едва не рассмеялась, что в данном случае было бы неуместно. «Этот вопрос из старых фильмов про шпионов, этот коридор, эти бессмысленные слова пароля, нет, никак невозможно было воспринимать все это всерьез. С другой стороны, рука все еще не обрела чувствительность, и она помнила, какое железное плечо было у этого с виду совершенно неприметного человека». «Я уже несколько лет нигде не работаю», – осторожно ответила Надежда. «Муж настоял на том, чтобы я сидела дома и занималась домашним хозяйством». «Надежда Николаевна», – муж поднял руку, – «только не надо держать меня за дурака. Неужели вы думаете, что я поверю, будто вы обычная домохозяйка?» «Ни за кого я вас не держу», – огрызнулась Надежда. «Вы сами себя держите, как…» «Давайте не будем заедаться. Давайте не будем тратить время попусту». «Давайте», – с энтузиазмом согласилась Надежда. «Я же вам об этом и толкую. Вы зря тратите на меня свое время». «Скажите, на кого вы работаете?» – продолжал полдучить он. «В противном случае?» «Ага, сейчас вы направите мне лампу в лицо». «Ну, зачем же так примитивно?» – мужчина поморщился. «Уверяю вас, мы не сделаем вам ничего плохого. Напротив, мы даже можем обменяться с вами информацией». «Какой информацией?» – оживилась Надежда. «Это зависит от вас. Давайте поговорим, как профессионал с профессионалом». «Да чего вы взяли, что я профессионал? Я обычная домохозяйка. В прошлом, правда, инженер. Я знаком с вашей легендой, так что можете не повторяться». «Это вовсе не легенда, это правда, все так и есть». Надежда взглянула на часы и вскочила с места. «Мне домой нужно, у меня муж с работы придет. В конце концов, вы не имеете права задерживать меня против воли». «Сидеть!» Вроде бы он сказал это тихим, невыразительным голосом. Ну, а Надежда зазвенела в ушах, как будто он рявкнул. От неожиданности она села и с размаху упала на стол. «Надежда Николаевна, вы начинаете меня утомлять. Поймите же, что это не шутка и не розыгрыш. Нам нужно получить от вас информацию. И мы ее получим. Чего бы вам, подчеркиваю, вам, а не нам, это не стоило. Вы понимаете?» Надежде стало очень неуютно. Стул показался еще жестче, чем казался до этого. В комнате было душно, и спертый воздух давил, как каменная плита. Этот незаметный тип закрыл картонную папку и уставился на женщину выжидательно. Надежда едва нашла в себе силы неопределенно кивнуть. затем помотала головой, чтобы избавиться от назойливого комариного гудения в ушах. «Итак», — продолжал он, — «ваш несомненный интерес к делу Куркиной уже говорит о многом, но самое главное — ваш несомненный профессионализм. Как вы блестяще уходите от наружного наблюдения. Уже то, как ловко вы отделались от моего человека возле офиса компании «Телесвязь» в перекидном переулке, говорит о высоком мастерстве. А как вы его сегодня отбили вокруг пальца?» Мужчина улыбнулся. «Конечно, так ему и надо. Молодежь необходимо учить. Но вы, я чувствую настоящую школу. У кого вы учились? У Мировского? У Штиглица? Ну, впрочем, это не важно. Важно, что мы с вами должны найти общий язык, как два профессионала. В конце концов, в наше время именно профессионалы правят миром. Вы с этим согласны?» «Не знаю, кто там правит миром», – перебил его Надежда. «И, честно говоря, мало интересует. Гораздо больше меня волнует то, что мой муж вернется домой, а его никто не встретит, никто не накормит». «Я же и говорю, не будем тратить впустую драгоценное время. Расскажите мне все, что вам известно о деле Куркиной, и я вас отпущу и даже доведу до самого дома». «А почему вас так интересует это дело?» Надежда из-под лоби взглянула на собеседника. «Ну, конечно, зверское убийство, но вы ведь не полиция. Почему вообще вас так заинтересовала эта одинокая пожилая женщина?» «Ланьку валяется», – с грустью констатировал ее собеседник. «Продолжаете делать вид, что ни при чем, и в том дворе оказались совершенно случайно?» В голосе его послышалось вполне человеческие нотки. И Надежда хотела было сказать, что все так и есть. Рассказать ему про теткины очки, будь они не ланки, не совсем, и про случайную встречу с Игорем. Но тут же опомнилась. Совсем она полоумела. Еще Игорь сюда впутывает. И дядечка в мастерской может пострадать. Еще посчитает его резидентом иностранной разведки. А вот интересно, этот телефонный аппарат стационарный или переносной? Приделан к столу или просто так стоит? Если просто так, то может схватить его, долбануть этого типа по кумполу. В этом месте Надежда мечтательно зажмурилась, представив, как она хватает телефон и с размаху опускает на голову этого безмерно надоевшего ей человека. Зудит и зудит. Вот чего он от нее хочет? Говорит же она, что понятия не имеет, кто убил эту Куркину, а он не верит. А если рассказать ему про китайских кукол, то он точно решит, что Надежда ему лапшу на уши вешает. Китайскую лапшу. И тогда как бы не показал он свое истинное лицо. Вот сейчас как заорет на нее и даже ударит может по лицу. Применяли они раньше такие методы. У Надежды мгновенно заболела челюсть, как будто уже съездили по ней железным кулаком. Она подрокала зубы языком и втянула голову в плечи, зажмурив глаза при виде того, как ее собеседник пристал на стуле. «Ну, Надежда Николаевна, сколько можно?» Мужчина поморщился. «Прекратите же, наконец, этот цирк. Не надо изображать передо мной святую невинность. Мы с вами оба профессионалы, и мы знаем, что Елизавета Петровна Куркина – последний уцелевший сотрудник СПЕКа. То есть была последним уцелевшим сотрудником». «СПЕКа?» – переспросила Надежда. «Что такое СПЕКа?» «О, Господи! Сколько можно, Надежда Николаевна? Не испытывайте мое терпение. Вы прекрасно знаете, что такое СПЕКа. Вы этого просто не можете не знать. Давайте же поговорим как два умных человека, как два профессионала. На данном этапе вы у нас в руках, значит, должны сделать первый шаг навстречу. Итак, что вы знаете?» Надежда снова поерзала на стуле и демонстративно потерла локоть. Там сама же напряженно размышляла, что нужно этому типу. Выходит, он расследует убийство этой самой зверски убитой Куркиной. А ведь права была дворничиха, когда говорила, что непростая была женщина, Елизавета Петровна. Что-то еще мелькнуло у нее в голове, что-то насчет телефона. Но тут ее неприметный собеседник со всего размаха хлопнул кулаком по столу. Картонная папка подскочила на месте, из нее высыпали желтоватые листки с печатным текстом. Причем экземпляр был не то третий, не то четвертый, да и лента на машинке, судя по всему, была старая. Так что Надежда едва разглядела бледно-лиловые слова. Очевидно, это была стенограмма допроса, потому что там тоже спрашивали неизвестного задержанного, на кого он работает, и уговаривали рассказать ему. Сразу станет легче. «Будете говорить?» – спросил неприметный уже совершенно другим жестоким голосом. «Чтобы разговаривать с вами на равных, мы должны быть на равном положении. А это не так. Надежда собрала все свое мужество и говорила спокойно. «Вы силой привезли меня сюда. Вы обо мне знаете, а я даже не знаю, как вас зовут». «Ну, я согласен, это невежливо». Мужчина улыбнулся, и снова голос его зазвучал мягче. «Меня зовут Евгения». «Почему-то мне кажется, что это не настоящее имя». Надежда пристально взглянула на собеседника. «Но все же лучше такое имя, чем никакого». «Вы ведь тоже наверняка не совсем Надежда Николаевна Лебедева». Евгений проницательно улыбнулся. «А вот здесь вы ошибаетесь. Мое имя совершенно настоящее. Именно его я получила при рождении. То есть при рождении я была не Лебедева, это моя фамилия по второму мужу. А при рождении я была любимого. Ой, тьфу, вы меня совсем запутали. Любимого я была по первому мужу». «Нехорошо», усмехнулся Евгений. «Такой профессионал, как вы, должен лучше помнить свою легенду». «Да помню я, помню», отмахнулась Надежда. «То есть это никакая не легенда, просто вы меня совсем запутали. Поэтому скажите лучше правду. Кто вы на самом деле? На кого вы работаете и почему вас интересовала Куркина?» «О, Господи!» – застонала Надежда. «Ну как мне вам объяснить, что я не та, за кого вы меня принимаете?» «Ну хорошо, придется все же рассказать вам кое-что, а то вы тратите время и силы на слежку за мной, в то время как настоящий убийца разгуливает на свободе и может еще кого-нибудь убить. Так оно и есть». В это время черный телефон на столе зазвонил. Евгений снял трубку и проговорил. «Я же просил нас не беспокоить». «Ах, вот как. Ну ладно, пусть зайдет». Он бросил трубку на рычаг и повернулся к двери. Дверь открылась, и в комнату вошел лысый человек средних лет с нездоровым одутловатым лицом. «В чем дело, Евгений Васильевич?» – спросил он, хмуро уставившись на Евгения. «Зачем ты сюда ее привез?» «Так сложились обстоятельства», – процедил Евгений. «А почему это тебя интересует? Ты же вроде работаешь по другому делу». «Это интересует не только меня, это интересует Николая Ивановича». Лысый выразительно поднял глаза к потолку, так что будь любезен ответить. «Николай Иванович сам поставил меня на это дело, и если он действительно хочет меня о чем-то спросить, пусть сам спрашивает, а ты здесь человек посторонний», – неприязненно буркнул Евгений. «Я не посторонний», – прошепел лысый. «Я такой же ответственный сотрудник, как ты. Я имею право знать, о чем ты разговаривал с этой женщиной и почему ты отключил камеру». «Еще раз говорю, если меня спросит не сам Николай Иванович, я ему отвечу. А ты не имеешь никакого права вмешиваться в дело, которому не допущен. И вообще, меня очень интересует, как ты узнал, что она здесь?» «Знать все – это моя работа. У меня всюду есть свои глаза и уши». «Знаю я эти оттопыренные уши», – фыркнул Евгений. «Не бойся, это сон тебе настучал. Работать по-человечески не умеет, так решил по-другому выслужиться». Лысый скрипнул зубами и повернулся к Надежде. «Надежда Николаевна, о чем с вами разговаривал этот человек?» «Вы уж как-нибудь между собой договоритесь», – отмахнулась Надежда. «Мне все эти ваши тайны мадридского двора до лампочки. Меня ваша спека нисколько не интересует». «Спека?» – Лысый повернулся к Евгению. «Вот даже как! Вот о чем вы разговаривали! Ты рассказал ей о спеке? Это же должностное преступление!» «Еще раз повторяю, тебя это не касается!» – отрезал Евгений. «Что ж, Лысый неожиданно улыбнулся, отчего стал похож на довольную жабу. Может быть, ты и прав. Нам незачем ссориться. Ведь мы делаем одно общее дело в меру своих способностей». «Вот именно, в меру способности, у кого они есть», – проворчал Евгений. «А сейчас, извини, мне нужно работать, так что не смею задерживать». «Конечно, конечно». Лысый обошел вокруг стола, положил руку на плечо Евгению. «Ты ведь не держишь на меня зла?» «С чего бы это?» «А зря!» Внезапно в руке Лысого появился шприц, он воткнул его в шею Евгения. Тот дернулся, лицо его перекосилось. Он свалился на пол и забился в судорогах. Надежда ахнула, вскочила на ноги, метнулась к двери, но Лысый подскочил к ней и ударил двумя сложенными пальцами в точку за ухом. «Ну что же у них за приемчики?» Надежда почувствовала непреодолимую слабость и упала бы на пол, если бы Лысый не подхватил ее неожиданно сильной рукой. А с виду тюфяк-тюфяком, пузо он торчит. Чуть не волоком Лысый потащил ее к двери, распахнул ее и втянул Надежду в приемную. Надежда увидела машинистку. сестра лежала лицом на столе. Вокруг ее головы расплылась лужа крови. Рядом с ней стоял тот самый парень, который до этого бездарно следил за Надеждой. Вид у парня был неважнецкий. Щека распухла, и голову он держал как-то набок. Видать, хозяин магазина здорово отлупил. Бывший военный, рука тяжелая. Несмотря на свое аховое положение, Надежда почувствовала сильное злорадство. Так тебе само и надо. Парень в раскрытую дверь увидел валявшийся на полу труп Евгения, и в глазах его блеснул испуг. Лысый перехватил его взгляд. «Теперь все, Сомушка», — вроде бы ласково сказал он, — «теперь тебе дороги назад нету, со мной будешь работать». Парень громко сглотнул, подскочил, схватил Надежду под другую руку. Вдвоем они вытащили ее в коридор. Здесь все было как прежде. Длинный коридор, тусклый мертвенный свет, люминесцентных ламп, депрессивные бежевые стены, озабоченные посетители на шатких стульях. Двое мужчин волокли Надежду по этому коридору, она едва могла переставлять ноги. Надежда подумала вдруг, что уже умерла и попала в ад. Да, это так похоже на ад. Полутемный коридор жилконторы, запах краски, тусклый свет, бесконечное ожидание и совершенное бессилие хоть как-то изменить свою судьбу. Надежда открыла рот и попыталась позвать на помощь, но из ее рта вырвался только невнятный хрип. Один из посетителей поднял на нее тусклый взгляд и спросил, что с женщиной, ей плохо? Плохо, раздраженно отмахнулся от него лысый. Мы ее к врачу ведем. Плохо, повторил посетитель со странным удовлетворением. А кому сейчас хорошо? Наконец коридор кончился. Надежду вывели на крыльцо. Она вдохнула свежий воздух, в голове немного прояснилось, головокружение отступило. Тем временем похитители втолкнули ее в большую черную машину, лысый сел рядом, Сом за руль, и машина рванула с места. Они ехали по какому-то спальному району. Надежда чувствовала, что силы понемногу возвращаются к ней, проходит слабость, охватившая ее после удара. Вместо слабости подступила паника. Это уже не шутки, не игра в пароли и отзывы. Ведь этот лысый только что убил на ее глазах того неприметного Евгения. Хоть Надежда и не испытывала к нему добрых чувств, однако все же он разговаривал с ней относительно вежливо, а этот сразу куда-то потащил. И Сом к нему переметнулся, предатель. А ведь она свидетель убийства, а свидетели, как известно, живут недолго. «Возьми себя в руки», — приказал проснувшийся внутренний голос. «Не впадай в панику, тебе нужно сохранить ясную голову». Надежда даже удивилась. В кои-то веки ее внутренний голос говорит дельные вещи. Она скосила глаза на лысого похитителя. Тот сразу же заметил ее движение, грозно нахмурился и прошипел. «Сидеть! Не делать резких движений, иначе прострелю вам колено. Инвалидность до конца дней обеспечена». «Да сижу!» – проворчала Надежда. И прикрыла глаза, чтобы подумать. «Вот куда они ее ведут? Этому зачем она нужна? Допустим, тот Евгений расследовал убийство Куркина и надеялся, что Надежда что-то об этом знает. А этот вообще работает по другому делу. Так зачем же он убил своего коллегу? Ну и порядочки у них. Может, он к начальству ее тащит? Хотя вряд ли. Какой начальник санкционирует убийство своего сотрудника? Эдак ему руководить неким станет». Надежда открыла глаза и осторожно повернула голову. Лысый сидел рядом, уставившись перед собой. Тогда она вытянула шею, заглянув вперед. Сом вел машину неровно. Надежда заметила даже, что руки его дрожат. «Это тебе не за обычной домохозяйкой следить», – злорадно подумала Надежда. «Хоть и тут не преуспел, придурок. Это же надо, чтобы Антонина его буквально в первый день вычислила». «Быстрее давай», – скомандовал лысый. Сом свернул на оживленную магистраль, прибавил скорость. И вдруг перед лобовым стеклом машины стремительно промелькнуло маленькое черное существо. Надежда успела разглядеть сморщенную мордочку, злобно горящие глаза и угловатые крылья. «Летучая мышь!» Сом выругался и крутанул руль. Машина резко затормозила, раздался скрежет металла и звон бьющегося стекла. И на долю секунды Надежда потеряла сознание. Впрочем, она тут же пришла в себя, тряхнула головой и огляделась. Их машина стояла поперек движения, столкнувшись с огромным темно-синим внедорожником. Лобовое стекло их машины рассыпалось в мелкую крошку. Сом сидел на прежнем месте, навалившись грудью на руль. Он был неподвижен, волосы потемнели от крови. Лысый тип вроде бы не пострадал, по крайней мере, заметных травм у него не было. Он растерянно вертел головой, пытаясь понять, что произошло и как из этого положения выйти с наименьшими потерями. В это время из синего внедорожника выбрался здоровенный детина с бритой наголо головой и татуировкой на щеке. Лицо его было расцарапано, под глазом назревал синяк. Рукав пиджака висел на одной нитке. Детина подошел к их машине, дернул на себя заднюю дверцу, едва не оторвав ее. Машина закачалась, и водитель скользнул по рулю и упал на переднее сиденье. Надежда едва сдержала крик, увидев у нее живые глаза. Детина не обратил на это ни малейшего внимания. Он рывком вытащил лысого похитителя на улицу. «Ты, козел лысый!» – заревел он, как разбуженный посреди зимы медведь. «Ты что тут устроил? Да я тебе мокрого места не оставлю. Я тебя по асфальту размажу, как гусиный паштет. Ты мой крузер изувечил, так я тебя самого изувечу». «Остынь!» – выкрикнул лысый, пытаясь вырваться из железных рук детины. «Ты не знаешь, с кем связался». «Это ты не знаешь, с кем связался? Но ты меня скоро узнаешь, козел. Отпусти меня сию секунду, иначе...» «Иначе что?» – осклабился бритоголовый детина. «Иначе я тебя на собачий корм переработаю или просто живьем своему тузику скормлю. Тузик, тузик, иди сюда, посмотри, какой тут сочный кусок мяса дожидается». Из синего внедорожника выскочил огромный темно-коричневый пес с лобастой головой и свисающими щеками. Кажется, он вполне серьезно воспринял предложение своего хозяина. Надежда не стала следить за развитием событий, хотя она обещала быть очень интересным. Она выкарабкалась из машины и пустилась на утек. К счастью, почти сразу ей подвернулась знакомая маршрутка. Она остановила ее, плюхнулась на свободное сиденье и перевела дух. Кажется, обошлось. Определенно кто-то ей ворожит. После встречи с Тузиком лысый надолго потеряет трудоспособность и амбиции, а Сом, похоже, больше ни за кем не сможет следить. Отмучился болезненно. Пустой был парень, глупый, да еще и предатель к тому же, так что не жалко его. Минут через 40 Надежда уже подъехала к своему дому. Антонина Васильевна, как всегда, была на посту. При виде Надежды лицо ее удивленно вытянулось, а в глазах загорелся живейший интерес. «Что это с тобой, Надя?» – проговорила она с фальшивым сочувствием. «Маршрутка в аварию попала», – отмахнулась Надежда, протискиваясь в подъезд. «Что опять?» – переспросила та с недоверием и придержала Надежду за рукав. Надежда хотела рыкнуть на старую сплетницу, но вовремя вспомнила, что Антонина спугнула грабителя и вообще обратила внимание на недобрые памяти Сома сама и остановилась. Антонина требовала подробностей, и Надежда сказала, что маршрутка врезалась в фонарный столб, потому что неумелый водитель пытался обогнать автобус, а тут какой-то еще сунулся на внедорожнике. Короче, тот на внедорожнике не пострадал, а маршрутка боком врезалась в столб. «Все с мест попадали на пол», – врала Надежда. «Одна женщина, кажется, руку сломала». «А где это было-то?» – всполошилась Антонина. Но Надежда сумела прорваться в подъезд и была такова. Она поднималась по лестнице, обдумывая линию поведения. Надежда не успела оглядеть себя в зеркале после аварии, но по выражению лица Антонины Васильевны поняла, что вид у нее ужасный. Главное теперь не попасться в таком виде на глаза мужу, если он уже дома. А это, скорее всего, так. Нужно незамеченно проскочить в ванную комнату и привести себя в порядок. Надежда поднялась на свой этаж, открыла дверь квартиры и поняла, что все ее планы провалились. Муж стоял в прихожей, с озабоченным видом. Кот, как обычно, отирался возле его ног. При виде Надежды Сан Саныч побледнел, затем покраснел, вытаращил глаза и воскликнул. «Надя, что с тобой случилось?» Надежда мысленно отметила, что слова практически те же самые, что и Антонины, только сочувствие настоящее. «Маршрутка в аварию попала», — повторила она ту же версию, чтобы не запутаться в разных вариантах. «Ты же знаешь, как водят эти гастарбайтеры? Как будто не людей возит, а дрова. Может, он впервые в жизни за руль сел?» «Ну, не надо всех стричь под одну гребенку», – машинально возразил политкорректный Сан Саныч. «Люди бывают разные, как среди гастарбайтеров, так и среди коренных жителей нашего города». Тут же он опомнился и бросился к жене. Надюш, какой ужас! Тебе нужно сейчас же ехать в травмпункт. Я тебя провожу. Да никуда мне не надо, отмахнулась Надежда. Со мной все в порядке. Тут она заметила пятно крови на рукаве и поняла беспокойство мужа. Кровь не моя, поспешила она успокоить его. Это соседка стеклом порезалась. Стеклом? А ты не порезалась? Может быть, ты тоже порезалась, но не заметила? Да ничего со мной не случилось. А сколько тут пальцев? Спросил Сан Саныч и предъявил Надежде 2 растопыренных пальца. 2-2, говорю тебе, со мной все в порядке. Муж, видимо, немного успокоился, и тут вдруг в его голове промелькнула неожиданная мысль. Надя, постой, как же ты говоришь, что попала в аварию на маршрутку? Ведь ты же вышла в магазин. Кто это тебе сказал? Сполошилась Надежда, почувствовав, что ее легенда трещит по всем швам. Ну, это толстая соседка, которая всегда сидит возле подъезда. Когда я входил, она мне сообщила, что ты пошла в магазин за продуктами, скоро вернешься. «Ах, так это тебе сказала Антонина Васильевна?» – переспросила женщина Надежда уверенным голосом. «И ты ей веришь?» «А почему я ей не должен верить? Какой ей смысл врать?» «Смысла, может быть, никакого», – согласилась Надежда. «Но вот на днях она мне сказала, что ты в мое отсутствие приводил домой какую-то женщину. Так что, по-твоему, я должна была ей поверить?» Надежда произнесла эту фразу на одном дыхании с самым честным лицом. Конечно, это была откровенная ложь. Антонина Васильевна никогда ничего подобного не говорила. Но чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят. Сан Саныч потерял дар речи, снова вытаращил глаза от изумления, снова последовательно покраснел и побледнел. Только после этого к нему вернулся голос, и он возмущенно воскликнул. «Я приводил домой женщину?» «Ну да, на прошлой неделе, когда я у мамы ночевала». «Это ложь!» – завопил муж. «Это совершенная ложь! Неужели ты в это могла поверить? Неужели ты поверила какой-то болтливой соседке, а не мне, своему мужу?» «Конечно нет», – спокойно ответила Надежда. «Конечно, я ей не поверила. Я знаю, что она давно в маразме и все путает. А вот ты, кажется, ей поверил». «Нет, Надюша», – смутился Сан Саныч. «Конечно, я верю тебе, а не ей. Нет, но это же надо! Какая возмутительная ложь! Должно быть, она действительно в маразме!» Надежда удовлетворенно вздохнула и отправилась в ванную приводить себя в порядок. В результате муж так и забыл спросить, куда же Надежду носила на маршрутке. Приведя себя в порядок, Надежда вспомнила, из-за чего, собственно, отправилась в магазин. С чего именно начались ее сегодняшние неприятности. Кот сожрал рыбу, и в доме нечего было есть. Муж деликатно молчал, но голодный блеск его глаз говорил сам за себя. Надежда провела ревизию холодильника и, к счастью, нашла в глубине морозилки пельмени. Разумеется, пельмени были не покупные, а домашние, слепленные самой Надеждой. Покупными пельменями она не стала бы кормить мужа никогда, ни при каких обстоятельствах. Надежда твердо придерживалась мнения, что женатый мужчина никогда не должен питаться покупными пельменями, даже под угрозой голодной смерти. В итоге ужин оказался неплох. За едой разговор был пустой и неспешный. Надежда решила не рассказывать мужу на ночь глядя про то, что кто-то проник в их квартиру, пускай человек спокойно спит ночь. А если утром Антонин его перехватит и введет в курс дела, он ей все равно не поверит. Довольный и сытый муж уединился на диване с котом на коленях, а Надежда включила свой компьютер. Она запустила поисковую программу и набрала в нее окошке загадочное слово «СПЕКО», которое всплыло сегодня в разговоре с загадочным человеком Евгением, а потом вызвало едва ли не истерику его лысого убийцы. В который раз Надежда убедилась, что интернет знает все. Через минуту она нашла множество ссылок на таинственное слово и, прочитав самую первую, выяснила, что «СПЕКО» – это сокращенное название специального отдела ВЧК, а позднее НКВД. Официально этот отдел занимался расшифровкой перехваченных сообщений иностранных разведок и посольств и шифровкой собственных секретных данных. Кроме того, он занимался вообще охраной государственных секретов. Создан был этот отдел еще в 1921 году по специальному распоряжению Ленина. Во главе отдела все годы существования стоял известный чекист Глеб Бокий, и отдел не подчинялся руководству ВЧК или позже НКВД, а только непосредственно Политбюро. Прочитав такое, Надежда пожала плечами. Ведь это прошлый век. Все было так давно. Какое значение это может иметь сейчас? Но, однако, Евгений интересовался убийством Куркиной именно в связи со спека. Стало быть, что-то тут есть. Она уселась поудобнее и продолжила чтение. Глеб Бокий был человек неординарный. Он был дворянского происхождения, отличался необычной демонической внешностью. Достаточно сказать, что, по мнению многих специалистов, именно он послужил Булгакову прототипом Воланда в романе «Мастер и Маргарита». В 1937 году Глеба Бокия расстреляли. Возглавляемый им отдел распустили. Большая часть сотрудников бесследно исчезла в лагерях, а функции отдела передали другим структурам НКВД. «Ну вот», – подумала Надежда, – «зря только время тратила. Тоже мне секреты замшелые». Однако на этом информация о загадочном отделе не кончилась. Из следующей статьи Надежда Николаевна узнала, что начальник спеку Глеб Бокий организовал несколько экспедиций в далекие труднодоступные горные районы Центральной Азии – на Памир, Тянь-Шань и даже на Тибет. Одной из этих экспедиций руководил знаменитый художник Николай Рерих. Стоили эти экспедиции очень дорого, а результаты их были строго засекречены. «Интересно, – подумала Надежда, – какое отношение имеют горные районы Азии к шифрам и кодам?» Ответ на этот вопрос она частично получила из следующей статьи. Там было написано, что, занимаясь вопросами передачи секретной информации, Глеб Бокий пришел к витавшей в то время в воздухе идее передачи мыслей на расстоянии, то есть телепатии. Его сотрудники стали эксперименты по мысленной передаче простых текстов и образов. Параллельно с этим сотрудники спека изучали гипноз и внушение мыслей человеку. Для этих экспериментов было оборудовано специальное помещение, так называемая «черная комната». Впоследствии к этим экспериментам подключили людей, которые по самому роду своей деятельности занимались схожими вещами – сибирских шаманов, деревенских колдунов и знахарок. То есть, с точки зрения современной науки, погрузились в самое настоящее мракобесие. Надежда уже перестала чему-либо удивляться и с интересом читала дальше. Однако деньги отделу отпускались без возражений, и в его работу никто из высшего руководства страны не вмешивался. Дело в том, что Глеб Бокий обладал большим влиянием в НКВД, являлся членом высшего органа комиссариата, коллегии НКВД, а самое главное, был доверенным лицом самого Ленина. Необычные направления исследований спека он объяснял довольно ловко. Исследование телепатии необходимо для надежной и безопасной передачи важной государственной информации, а гипноз и внушение можно применять для перевербовки иностранных агентов, а также для внушения идей марксизма-ленинизма колеблющимся гражданам и даже тем, кто подвержен влиянию враждебной буржуазной идеологии. Помимо гипноза и телепатии, спецотдел занимался также изучением редких и малоизвестных ядов, как для предупреждения попыток отравления советских руководителей, так и для борьбы с врагами молодого государства. Правда, все это закончилось в памятном 1937 году, и влияние Бокия, и сомнительные эксперименты возглавляемого ими отдела. Новый руководитель НКВД Ежов арестовал самого Бокия и его ближайших сотрудников. Бокий буквально через несколько дней был расстрелян, а следы его сотрудников пропали в лагерях и тюрьмах. Говорят, что одной из причин быстрой расправы с руководителями спека было его поистине демоническое высокомерие. Во время первого же допроса он сказал следователю: «Что мне Сталин? Меня на мой пост сам Ленин поставил». Правда, кое-кого из сотрудников спека через несколько лет видели на свободе, причем даже в Москве. Очевидно, новое руководство НКВД посчитало работу спецотдела важной для страны, и ее продолжил кто-то из уцелевших сотрудников Глеба Бокия, причем в обстановке такой сугубой секретности, что никакие упоминания о спеке больше не всплывали ни в печати, ни в открытых документах. «Причем здесь покойная Куркина?» – изумилась Надежда. «Была она, конечно, женщина пожилая, но не столетняя старуха. Как она могла быть сотрудником спека?» Ой, что-то этот Евгений поднаврал мне. «Надя, мы спать будем ложиться?» – послышался недовольный голос мужа. «Уже 12 часов, а ты все сидишь». «Иду уже!» – крикнула Надежда. «Погоду посмотрю только». Снова название спецотдела зазвучало с началом Второй мировой войны. Дело в том, что в Германии в середине 30-х годов существовало так называемое общество Аненербе, или общество по изучению наследия предков. Во главе этого общества стоял ученый и националист Герман Вирт. И это общество занималось изучением древней истории арийских народов, их фольклором и ритуалами. В общество входили историки, археологи и философы националистического направления. Основной их целью было доказать, что с самого возникновения арийские народы были выше, духовнее и развитие всех остальных. Герман Вирт даже ввел по отношению к неарийским народам понятие «античеловек» и доказывал в своих трудах, что античеловек гораздо хуже и опаснее дикого зверя. Разумеется, такое общество не могло обойти благосклонным вниманием нацистская верхушка, и вскоре рейхсфюрер СС Герман Гиммлер стал почетным председателем Аненербе. Чуть позже почетный председатель полностью прибрал общество к рукам прежнего научного руководителя Вирта, отправив в отставку, так как посчитал ненаучной и компрометирующей общество его теорию происхождения арийцев от жителей Древней Атлантиды. С этого момента Аненербе из общественной организации превратилась в подразделение СС. Тут же у него появились многочисленный штат и прекрасное финансирование. Кроме прежних задач изучения арийского наследия, сотрудники Аненербе изучали всевозможные древние и более поздние языческие культуры. Большое внимание уделяли средневековым процессам над ведьмами. Кроме того, общество финансировало экспедиции в удаленные районы Азии и Африки для сбора материалов о магических ритуалах, обитающих там первобытных народов, а также применяемых этими народами ядов растительного и животного происхождения. Потом эти яды изучали в лабораториях Аненербе, чтобы выяснить возможность их применения на благо рейха. В общем, как и спека, Аненербе в первую очередь изучала магические и оккультные ритуалы, которые можно было бы применить в военных и разведывательных целях. Такое сходство интересов не могло пройти мимо внимания Гиммлера. Он пытался через своих агентов получить доступ к материалам спека, а с началом оккупации приложил все силы к тому, чтобы найти оставшихся в живых сотрудников Глеба Боки. Удалось ли нацистам найти кого-то из сотрудников спецотдела и сумели ли они заставить кого-нибудь из них служить своим интересам, история умалчивала. Но Надежда Николаевна, прочитав все эти увлекательные статьи, глубоко задумалась. И незаметный Евгений, который следил за ней в последнее время, и его лысый коллега, он же соперник, очень интересовались покойной Елизаветой Павловной Куркиной. В их разговоре мелькнуло слово «спека», то есть название спецотдела НКВД, занимавшегося исследованием всевозможных таинственных и мистических явлений. Из этого можно сделать вполне очевидный вывод. Покойная Куркина была как-то связана с этим самым спецотделом. Как? Была ли она чудом уцелевшей последней сотрудницей Глеба Боки? Но это невероятно. Сколько же в таком случае ей было лет? Хотя женщина была непростая, по словам дворничихи. Спокойно могла выглядеть лет на 15 моложе своих лет. Знавала Надежда таких старух. Редко, но бывает. Если немцы с этим своим тайным обществом сильно интересовались наработками спека, то вполне возможно, что после войны сотрудники спека воспользовались трофейными материалами, собранными этим Аненербе, или как его там. Известно же, что американцы, да и европейские врачи вовсю использовали открытия, которые сделали нацисты в концлагерях, проводя жуткие эксперименты на живых людях. Науку-то они продвинули здорово своими преступными методами. Так что никто не стал от них отмахиваться, пускай теперь человечеству эти открытия послужат. Так что вполне возможно, что после войны спека продолжал существовать или работать. Вот только чем они занимались? И самое главное, отчего этот Евгений, его лысый коллега, так интересуется этим теперь, после стольких лет? Впрочем, эти двое уже больше ничем не интересуются. «Надя, ты идешь, наконец?» Голос мужа был по-настоящему сердит. «Мне же вставать рано». «Иду. Завтра снова жару несусветную обещают». Когда дверь за лысым, уводящим Надежду, захлопнулась, в комнате установилась мертвая тишина. Минут через 10, однако, из встроенного шкафа послышалось шуршание, и дверца его чуть приоткрылась. Тишина стояла такая, что слышно было даже дыхание человека. Не того, что лежал на полу, тот был недвижим и, судя по всему, мертв. Дверца приоткрылась пошире, и из шкафа выбралась высокая расторопная девица, которую звали Щукой. Такой у нее был оперативный псевдоним. Этот неприметный ее шеф давал своим подчиненным рыбьи имена. Фишка у него была такая. Девушка осторожно подошла к неподвижному телу, не высказав никаких признаков удивления. Не ахала, не охала, не рвала на себе волосы, не звала на помощь. Она перевернула Евгения на спину и заглянула в лицо. Подняла веки, поискала пульс за ухом, кивнула удовлетворенно, вернулась к шкафу и скрылась в нем с головой. А когда вылезла, то в руке у нее был шприц, наполненный темной жидкостью. Девица закатала рукав рубашки Евгения и вела жидкость в вену. Потом, вытащив шприц, подложила под горло шефу несколько картонных папок и села рядом на пол, скрестив ноги. Выждала минут 5, потом взяла неподвижную руку и стала считать пульс, после чего отпустила руку и отошла в сторонку, предоставив своему руководителю приходить в себя самостоятельно. Все же она незаметно за ним наблюдала и увидела, как веки его дрогнули, потом он пошевелился слегка и затих. Щука поняла, что он уже в сознании, просто не хочет это обнаруживать раньше времени. Сам ее так учил. Если пришла в себя, где бы ни была, хоть в собственной кровати, сначала полежи тихонько, послушай, что вокруг происходит, воздух понюхай, потом глаза чуть приоткрой и определись. Это надо делать всегда, тогда войдет в привычку. Щука едва заметно усмехнулась. Судя по всему, привычки у шефа ничуть не изменились. Однако времени у них мало, так что процесс следует ускорить. «Все в порядке», – тихо сказала она. «Мы одни». Тогда он рывком сел на полу, потирая шею в том месте, куда вонзился шприц лысого. «Спасибо, что правильно определила яд и выбрала нужный антидот», – сказал он. «Это было нетрудно», – спокойно заметила она. «Ваш, в общем, он всегда предсказуем. Выбирает самое примитивное. Нам преподаватель такой пример приводил». Что ж, человек, представившийся Надеждой Евгением, встал, чуть поморщившись. Разведчик должен признавать свои ошибки раньше, чем о них узнают другие. Так вот, с этим Валерием Петровичем мой недогляд. Не скрою, ожидал я подлянки, но не от него. Щука отвернулась, чтобы шеф не заметил тени улыбки, скользнувшей по ее лицу. Ох уж эти старые кадры. Вечно им нужно все разжевать, все объяснить. Ее шеф, конечно, человек неординарный, но ему не чуждо некоторое кокетство. Сказал про ошибку, а сам ждет, что она станет его разуверять. Дескать, вы такой умный, вы все предусмотрели и так далее. Что ж, нехорошо заставлять человека ждать. «Ну, вы же все рассчитали», — сказала она, стараясь, чтобы в голосе не звучало щенячьего восторга. «Шеф человек не глупый, как бы не переборщить, ведь не зря вы посадили меня в этот шкаф». «Но это обычная страховка. Без нее никак нельзя, как акробату без лонжа», — усмехнулся он. «Итак, все не то, чтобы обошлось, но, по крайней мере, теперь расставлены все точки. Хотя не совсем. То, что Валерий решился на открытое противостояние, говорит о многом. Ясно, что узнал он все подробности от сама, которого перевербовал. Ох, и тут я проглядел. Думал, что этот парень просто ленив и не способен к нашему делу. Хотел от него избавиться, но коней ведь на переправе не меняют». Щука едва не фыркнула. «Но кто придумал эту дурацкую фразу? Точнее, про коней-то, может быть, и правда. Не стоит менять их на переправе. Но кто сейчас знает, что там надо делать с этими конями и отчего коней надо обязательно равнять с людьми? Вот ведь если бы избавились от сама вовремя, то сейчас бы...» Она закусила губы и уставилась на шефа преданными глазами. Он тут же поглядел с легким подозрением, и она сделала самое невозмутимое лицо, как обычно. «Теперь мы знаем, кто, хотя ничего мы не знаем. Эта женщина Лебедева, теперь у Валерия. Не сомневаюсь, что он применит к ней допрос третьей степени. после чего для нас она станет совершенно бесполезной. Жаль, самое главное, я понятия не имею. Сам Валерий решился на такое или с санкцией Николая Ивановича? При этом Евгений поднял глаза к потолку. Неужели вы ему не доверяете? На этот раз Щука не смогла скрыть удивление. «Одно из главных правил разведчика – не доверять никому», – сказал Евгений. «Но хватит разговоров. Нам следует как можно быстрее отсюда исчезнуть». «Почему?» «Потому что скоро сюда явится группа зачистки». «Не думайте же, что Валерий оставил все без сборки». «Ну как он объяснит?» «Ему ничего не надо объяснять, как и мне», – сухо сказал Евгений. «Ты прекрасно знаешь, что у нас с ним красный пропуск». Щука опустила голову. Она знала, что в их организации есть несколько людей, у которых так называемый красный пропуск. Им разрешено многое. Это вроде как лицензия на убийство агента 007. Но, боже, сохрани, сравнить их вслух. У нас ведь все по-другому. Щука быстро убрала в стол папку с завязками, аккуратно поставила стулья и заперла стеной шкаф, после чего высунула голову в приемную и махнула рукой шефу. Все чисто, можно выходить. Увидев лужи крови вокруг тела машинистки, Евгений укоризненно покачал головой. Они не пошли в обычную дверь. Вместо этого Щука тронула пыльную портьеру, которая, как оказалось, загораживала низенькую дверцу. Щука отперла ее ключом, который взяла из ящика стола машинистки, умудрившись не запачкаться кровью. За дверью выщербленные ступени вели вниз. Евгений захлопнул дверцу, и они оказались в полной темноте. Щука уже держала в руках фонарик. Лестница вела в подвал. Пройдя по нему, они вышли в подвал соседнего здания, а там был выход в крошечный магазинчик канцтоваров. Девушка за прилавком читала смски в телефоне и не обратила на них ни малейшего внимания. А через 5 минут после их ухода в длинном мрачном коридоре, где сидели перед кабинетами унылые люди, не ждущие от жизни ничего хорошего, появилась парочка. Впереди шла крупная тетка в синем сатиновом халате. В руках у нее обычная швабра на самодельной палке. Сзади неторопливо шагал невысокий коренастый мужичок, который катил перед собой тележку с моющими средствами. Одет был мужичок в поношенные рабочие штаны, заляпанные краской, и рваный тельник. На ногах у него были галоши. Ни с кем не вступая в разговоры и не глядя по сторонам, эти двое целеустремленно прошли в нужную комнату и плотно закрыли за собой дверь. Увидев лужу крови, возле головы машинистки мужичок присвистнул. Напачкали-то как, но ничего по-нормальному сделать не могут. Тетка достала из тележки черную пленку, расстелила ее на полу. Вдвоем они взяли тело, ловко запаковали его в полиэтилен, затем сложили пополам и запихнули в тележку. Пока мужичок пристраивал тело поудобнее, тетка надела на свою швабру тряпку с дыркой посредине и быстро вымыла пол. «Что ты там возишься?» – спросила она напарника. «Место освобождая», – пропыхтел он. «Накладной сказано 2 объекта». «Где второй-то?» – заворчала тетка. Они обошли приемную, сунулись в кабинет и, не найдя ничего, собрали свое хозяйство и вышли в коридор. «Вечно эти девчонки в диспетчерской все напутают», – ворчала тетка. Нет, я этот вопрос обязательно на собрании подниму.